Ранобэ. Магический исследователь. Пролог. Часть первая. Читает Субарт. Эроги похожи на глупую шутку, которая напрашивается на сарказм. Моментов, достойных сарказма, здесь много, но давайте сперва взглянем на семью главного героя. В большинстве эроги, родители главного героя, обыкновенно отсутствуют. И почему же они никогда не появляются? Да потому что, будь они рядом, сестренка или подруга детства героя не могли бы будить его по утрам, а проникать в его комнату всяким девушкам стало бы непросто. Все построено так, чтобы сценаристу было удобнее. Детально ничего не поясняется, но на этом всегда находится куча причин, типа родители работают в далеких краях, или они живут в общежитии, вдали от родителей. В редких случаях родители у него в принципе нет. Мало того, что родителей нет дома, у тебя еще и прекрасная младшая сестренка есть, которая о тебе заботится. С таким восклицанием отреагировал бы обычный человек, но в эроге такие вещи – это норма. Да, главный герой – это человек, живущий во множестве весьма необычных обстоятельств, и моменты, в которые хочется ответить сарказмом, не ограничиваются только его домом. Существует еще и особая способность, которой обладает только главный герой эроги. Зовется она допущением героя эроги. Например, главный герой переодевается и идет в школу, только для девочек. И почему никто этого в глаза не видит? Это очевидно настолько, что невольно думаешь, его бы разоблачили еще на входе, если бы ему не помогала какая-нибудь особая сила. В одном эроге он даже попадает в инвент с уроком плавания, и его не разоблачают даже тогда. Впрочем, в той игре вместо героя на уроке был его дух. Ну разумеется, да-да, раз это его дух, то все точно будет одурачено. Как же иначе? Однако, после этого наступает момент. Вы все это время ничего не видели, и теперь вдруг заметили, герой попадает в тучу ситуации, когда его по идее должны обнаружить, например, когда он несется как угорелый во время физкультуры, но его парик почему-то не спадает, так с чего же вдруг малейшее прикосновение с героиней его разоблачает, хотя тут можно понять, ведь он с этой героиней дрался. Может, мы и отклонились слегка от главной темы, но сама мысль о парне, который ходит переодетый в школу для девочек, это уже абсурдный ситиген, обычному человеку такое понять не дано. Однако в мире эрога это совершенно обыденная вещь, и даже если играет не эксперт эроги, ему все легко и просто удается вжиться в историю. А те, кто чувствует какое-то неудобство, это лишь новички, которые только-только открыли для себя эроги. С другой стороны, тот факт, что герой так успешен, у девушек тоже наверняка работа того самого допущения героя эроги. Например, главный герой всегда окружен прекрасными видами. Прекрасная сестренка или кузина, которые называли бы его Они-чан. Прекрасная подруга детства, которая бы без всяких просьб каждый день будет приходить и будить его рано утром, после чего без его разрешения откидывать его футон, лишь бы чтобы лицезреть его утренний стояк и дать ему за эту пощечину. Талантливая, аккуратно одетая президент школьного совета со строгим взглядом, которая в эроге сцене вдруг становится податливой, или даже учитель, который все время, как закончил университет, но с такой стороны не смотри, выглядит как ученица начальных классов. И все они виляют хвостиком, бегают за главным героем, у которого нет никаких явных отличительных черт. Кроме того, он просто добренький. Все они ведут себя как суккубы, пытаются соблазнить главного героя. Нет, может это просто сам главный герой инкуб, но так или иначе, ненормальный там не только главный герой, героини тоже абсолютно ненормальные. В реальной жизни ты не встретишь того, что в тебя внезапно влюбится девушка с поразительно хорошими боевыми навыками, которая еще и оказывается профессиональным бойцом. Или что домохозяйка, у которой дочь уже ходит в старшую школу, будет выглядеть моложе собственной дочери. Или женщину, которая под каким-либо углом не смотри на вид ученица начальных классов. Однако, как бы молодо те не выглядели, перед началом игры всегда вылезает примечание гласящее, что всем персонажам игры 18 лет или больше, чтобы все джентльмены, игроки в эроге со спокойной душой могли удовлетворять свои нужды. В общем, и сам сюжет в них умопомрачительный. Даже сравнивать их с мангой или с каким-нибудь сериалом твою крышу снесет начисто. Ну вот, приведем один пример. Есть одна игра, где семья главного героя состояла только из одного отца и братьев, то есть из одних мужчин. В это же время по соседству жила целиком женская семья из матери и ее дочерей. В один прекрасный день оба родителя сказали, что они хотят себе сына и дочку, и додумались до прекрасной идеи. Да, а почему бы не обменяться одним из детей? В эроге может случиться даже подобный идиотизм. А затем, когда герой оказывается в женском жилище, он внезапно обнаруживает себя в гареме. Что за бред? Тоже относится и к сеттингу с переодеванием главного героя, о котором я уже вспоминал. Тот парень тоже внезапно оказывается в гареме. И еще, мне нельзя говорить такое вслух, но существуют игры, особенно тонко освоившие эра искусства, которые называются нукигё, и невероятно трудными для логического понимания эротическим сюжетом, определенно предназначенным не для чайников. Одним словом, мир эроги – это особый мир, и к нему неприемлем здравый смысл. Если вы попали в такой мир и вы главный герой, то никаких проблем нет, за исключением некоторых игр. Главный герой тут пуп земли, а значит вы неизбежно будете популярны. Это плохо? Это очень-очень плохо. Человек, что сейчас отражается в зеркале, это я. Но в то же время и не я. Нет, отражение двигалось вслед за мной. Просто тело, которое я в нем вижу, не мое. Полагаю так, будет точнее. А это лицо ошибки быть не может. Это не главный герой. Это его непопулярный друг, который вечно дурачится в углу экрана. Я рухну на колени перед зеркалом. Пролог. Часть 2. Другу главного героя всегда сопутствуют неудачи. Это так называемый друг всегда будет без конца выпендриваться, а героиня будет относиться к нему как к мусору. Иногда ему случается вклиниваться в моменты наедине с героиней и помогать ему с ней помириться. Кроме всего этого, у персонажа друга есть один общий сеттинг, и он же главная причина неудач этого друга. Он не популярен. По-настоящему не популярен. Точнее, он даже близко не может подойти к красивой девушке. А причина тому проста. Если девушка, которая нравится главному герою, игроку, выберет друга этого героя, как вы думаете, что случится? Разработчика завалят жалобами, и его продажи упадут. Я бы и сам, наверное, дал кулаком по монитору, если бы милую девушку, которая мне нравится, забрало какое-то ничтожество, которое обезьянничает в уголке экрана. Случилось такое, я тут же обратился бы в поддержку и просил вернуть деньги, и написал бы негативную рецензию на странице отзыва, захлебываясь горькими слезами. Все верно, вот такой я. Сейчас отражался в зеркале Такиота Каузуки, персонаж, которому дано выбирать лишь между неудачей и катастрофой. Очевидно, слово «везение» явно было не про него. Игра, в которой появляется этот персонаж, называется «Магический исследователь», сокращенно «Магиеро» или «Мэджикс». Это ролевая игра с пошаговой боевкой. Игрок отправляется в школу и учится, или попадает в ивент. Затем он может идти и проходить подземелья, чтобы усиливать персонажей и своих товарищей. В игре можно крафтить оружие, броню, создавать магические заклинания и магические инструменты, после чего экипировать их как свое эксклюзивное снаряжение. И если открыть лавку и продавать их, чтобы стремиться стать первым кузнецом или алхимиком в городе. Конечно, это эроги, так что элемент романтики тут тоже есть. Точнее, романтика, там это главная фишка. В части повседневной жизни главный герой встречается с прекрасными героинями, у которых тоже есть свои способности, и они постепенно становятся ближе друг к другу. Только для главного героя. А у тебя есть возможность лицезреть множество эротических моментов, будто благословение Господне, только для главного героя. Подглядывание в души каким-то чудом оборачивается успехом, и тебе удается увидеть все прелести фигуры героини. Тоже только для главного героя. Ну а друган главного героя, Такиота Коуске, может лишь смотреть на то, как герой флиртует с героинями и, чуть не плача, кусает зубами свой шарф, так называемый третий лишний, вот его роль. А эта девочка вообще милашка, а? Но знаешь, на самом деле она... или... Слыхал, говорят, она самая красивая девочка в школе, а? Этот парень всегда несет что-то подобное, пока главный герой хапает себе всех этих девушек. Конечно, девушек для самого Такиота Коски не существует. Так что можно сказать, что Такиота Коски всегда сопутствует неудача уже от того, что он находится в любовном симуляторе. В отношении боевых способностей разработчик хотел усилить главного героя и женских персонажей, так что за редкими исключениями мужские персонажи там весьма посредственные. Однако способности Такиота Коски игроки ценили как сойдет. Они неплохие, но к концу игры, когда игроки хотят побольше времени провести с героинями, лишь немногие оставляют его в основной группе. Эх, Такиота Коски, напротив, вдохнул. Для начала нужно удостовериться, что я действительно стал Такиота Коски. Это мне нужно было узнать в первую очередь, неважно, насколько абсурдно это звучит, после чего я снял шарф, который был отличительной чертой Такиота Коски. Ну что ж, реальность оказалась поистине жестокой. Судя по всему, я действительно им стал. От внешнего вида до идентификационной карты, которую я нашел, все доказывает, что я действительно стал Такиото Коуске. Также я обнаружил несколько неприятных деталей. Мои родители погибли год назад, а мой дедушка с отцовской линии тоже умер. С линии матери та разорвала связи с моей семьей, и единственный кровный родственник сейчас у меня была бабушка, которая страдала деменцией и жила в доме престарелых. Видать, жизнь Такиото Коуске уже была в супер-хард моде по сравнению с самим главным героем. Нет, наверное, мне уже нельзя говорить об этом так, будто это не моя проблема. Но даже так, не слишком ли это ужасно? После этого, как он мог бы быть в игре таким легкомысленным персонажем? Если подумать, когда одна из героинь говорила в игре о своей семье, у Коуске на мгновение промелькнула печаль. Он тут же вернулся к своей обычной жизнерадостности. Так что я решил, что это просто ошибка со стороны разработчика. Но, видимо, это не ошибка, а ненамеренный скрытый сеттинг. Ладно, и что мне теперь делать? Это место похоже на Японию, но это не Япония. Может обратиться в полицию, городские управления или в школу? Нет, прямо передо мной валяется мой аттестат и пропуск. Сейчас должно быть время, когда я только закончил школу, и шли весенние каникулы. К счастью, похоже, я сдал экзамены в магическую академию, но сомневаюсь, что я смогу заплатить за учебу. Нет, такими темпами мне бы от голода не умереть. И что же мне делать? Пока я был в растерянности, я услышал, как зазвонил дверной звонок. Кажется, у меня гости, хотя мне не слишком хотелось выходить пока из комнаты. Раз я не знаю, что делать, можно попробовать обратиться в полицию. Когда я подумал, то услышал второй дзынь. Вздохнув, я встал и направился к двери. Да-да, кто там? Дом Такиото был небольшим, и я в момент добрался до выхода. Когда я открыл дверь и увидел лицо посетителя, то у меня невольно вырвался какой-то странный звук. Там стояла женщина, и я... Мне было известно ее имя. Добрый день. Ты ведь Такиото Коуске-кун, так? Я сглотнул, ее лицо я видел в игре множество раз, и голос был тем же, который мне столько раз довелось слышать. Директор? Человек, что сейчас стоял у моего порога, был директором магической академии Цукуёми, главным местом действия Магиеро. Там стояла Ханамура Марино с улыбкой на лице. Пролог. Часть 3. Ханамура Марина – персонаж, который несколько раз появлялся перед главным героем, хотя она не слишком к нему близка, но всегда присутствует в ходе сюжета. А? Ты, кажется, обо мне уже знаешь? Да? Значит, наш разговор пройдет легче. Если ты не слишком занят, давай найдем какое-нибудь место, чтобы поговорить. Я слегка кивнул в ответ, и мы пошли в ближайшее кафе, которое я предложил. Что-то не так? Наверное, я слишком часто поглядывал на ее лицо, и она спросила, вопросительно наклонив голову. Я не мог ответить ей, просто перед моими глазами вдруг возник персонаж из Ироги. Или я не могу поверить, что вам больше 20. То есть не могу поверить, что эта бабуля из Ироги может быть такой красавицей. Только вот, с красотой тут перебор. Мои глаза будто засасывают вакуумом. Так что я поглядывал на нее, и меня заметили. Нет, просто сложно поверить, что такое важное лицо в мире магии прямо передо мной. Я подобрал подходящий ответ. Если бы все-таки, как в игре, то она определенно была важная фигура. Ай-яй-яй, пожалуйста, не придавай значения подобным вещам. Кроме того, я бы хотел, чтобы ты держался со мной более непринужденно. А? Я склонил голову на бок, не понимая, что она хочет сказать. Затем она прищурилась и сказала серьезным видом. Такиото Коуске, кун. Да-да. Ее голос вдруг стал стальным. Я ответил ей как-то пискляво из-за такой внезапной перемены в тоне. «Я скажу прямо, я хочу, чтобы ты стал моим ребенком». «А? Это что ты сейчас сказала? Ты станешь моим сыном?» «А? Что?» «Что только сейчас было? Я не понимаю, что она хочет сказать. Каким вообще образом я оказался в таком немыслимом сюжете?» «Я извиняюсь, что сперва не посоветовалась с тобой, но мне уже передали над тобой опеку». У нее уже есть надо мной опека? Нет, подождите секундочку, что это вообще такое? Конечно, не так плохо, что моим опекуном будет не кто-то там, но это же Ханамура Марино, понимаете? Чародейка из Цукуеми, понимаете? Эта чародейка, по слухам, растерзала монстра С-класса в соло, понимаете? Та самая ведьма, хоть которой уже почти 40, все еще обладает кожей, как у младенца, и выглядит как студентка. С какой стороны ни посмотри, понимаете? Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Позаботиться обо мне? После этого она принесла мне свои соболезнования насчет семьи Такиота. Внутри его тела, конечно, находился не Такиота Кооски, а я, поэтому я не мог по-настоящему понять эти чувства. Позднее я услышал от нее, что она на самом деле была моей родственницей по материнской линии. Более того, она была двоюродной сестрой моей матери, и первоначально дедушка по материнской линии должен был стать моим опекуном. Но мать оставила завещание, где просила стать моим опекуном Марина-сан, и, похоже, расходы на жизнь тоже мне оплатит Марина-сан. И жить ты будешь в нашем доме. Ты ведь соберешь свои вещи сам? В вашем доме? Не в студенческом общежитии? Я рефлекторно возразил. Академия Марии Цукуёми – это образовательное учреждение, которое финансируется страной. Способности всех поступающих туда студентов выше среднего. Там собирается элита со всей страны, а некоторые приезжают даже из-за границы. Настолько элитное заведение, что невольно возникает вопрос, как Такиота Кооски вообще сумел туда поступить. И так как в Академию поступают зарубежные студенты, она оборудована общежитиями. В игре Такиота Кооски жил в этом общежитии и там познакомился с главным героем, который жил в соседней комнате. Ну, разумеется, ведь теперь мы будем семьей, и наш дом, к тому же, рядом с академией. А еще я хочу укрепить узы в нашей семье. Я думаю, нам все же стоит жить вместе. Но даже если ты так говоришь, все же я в некотором замешательстве. Что вообще тут происходит? Я даже не знаю, почему вдруг стал Такиота Кооски. И к тому же, этот натяжный разговор, которого даже не было в игре, а теперь меня ни с того ни с сего ожидает жизнь вместе с этой прекрасной чародейкой. И как я оказался втянут в такое эрого-событие? Нет, если этот мир такой же, как и в игре, то это и есть самый настоящий мир эроги. Но я здесь в роли поддержки, декорации или нечто вроде... Даже если я что-то сделаю, скорее всего, это лишь помешает игровому развитию событий. Стоп, сейчас не время волноваться о чем-то таком, так как она говорит, что мне стоит жить с ней, но в ее доме ведь... Но если я правильно помню, вы живете со своей дочерью, так? Будет ли она не против такого? Дочь Ханамуры Марина, учитель и профессор в академии. Она важный персонаж, который учит главного героя необходимым навыкам. Кажется, ее сеттинг таков, что она продолжила исследование своего погибшего отца, или что-то вроде того. Кстати говоря, если Марина-сан кузина моей матери, то дочь Марина-сан для меня тоже... уже кузина? И... Когда я хотел продолжить, Марина-сан подняла руку, остановив меня. Это так, сейчас я живу вместе со своей дочерью, но я уже получила ее согласие. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Хотя ты и так говоришь, если я не буду жить в общежитии, то у главного героя не получится попасть во множество ивентов. Кажется, это может обернуться большой проблемой, да? Пока я так думал, Марина-сан чуть опустила голову. Точно, ведь прошло совсем немного времени, с тех пор, как они погибли. Я знаю, тебе нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах. Я дам тебе время, чтобы все обдумать. Но я хочу, чтобы ты знал, мы всегда будем рады видеть тебя членом нашей семьи. Кажется, тут какое-то недоразумение. Она сейчас попыталась меня подбодрить. На самом деле, я колебался по другой причине, но придумать другой повод я все еще не сумел. Остановить это недоразумение, как и сейчас, может быть лучше. Да, простите. Да, все в порядке. Кстати, ты уже успел поесть? Ну, еще нет, наверное. Когда я сказал это, Марина-сан улыбнулась и кивнула. Тогда давай закажем что-нибудь поесть и не беспокойся насчет денег. Сказав так, она встала, подозвав официанта и заплатила за две чашки кофе. Я сразу достал кошелек, чтобы заплатить за себя, но Марина-сан меня остановила. Нет-нет, за такое я могу заплатить сам. Когда я сказал так, она пораженно ахнула. «Слушай, Кооски-кун, ты, наверное, думаешь, что тебе в наследство оставили много денег, но ты ведь еще не получил. Так, в конце концов, они придут мне, и я уже отдам их тебе после этого. Но это только в будущем, ты меня понимаешь?» Я неохотно кивнул. «Точно, денег у меня совсем не было. Простите, тогда мне придется положиться на вас». Я сказал так и опустил голову, но затем она подняла мое лицо. «Нет, неправильно, мы с тобой ведь семья, так? А значит...» спасибо, Марина-сан. Когда я сказал так, она улыбнулась. Вот так, не относись ко мне, как чужой, хорошо? Она произнесла эти слова, и мы вышли из кафе, после чего меня привели в причудливо выглядевший ресторан. Затем мы принялись за такой роскошный обед, который я никогда до этого не пробовал. Вместе с этим я поговорил о своем будущем с Марина-сан. Общежитие откроется за неделю до вступительной церемонии, так что, считай, сегодня туда можно будет переехать только через 2 недели. А значит, у тебя есть 2 недели на раздумье. Затем я хочу, чтобы ты решил, где ты хочешь жить, в моем доме или в общежитии. Хорошо. Но если и забыть о жизни вместе, я хочу, чтобы ты хоть раз побывал в наших гостях. Я хотела бы познакомить тебя со своей дочерью. Ну, я не против. мне все равно придется хотя бы обменяться приветствиями с ее дочерью Ханамурой Хацуми. Тогда в какое время вам будет? Когда мне можно прийти? Она на секунду угрюмо взглянула на меня, когда я машинально использовал Кейго. Примечание переводчика, формальный язык. Как ты сам захочешь. Я не против привести тебя к нам, хоть сейчас, но, наверное, ты еще не собрался, так? Ах да, выберешь ты жить в общежитии или в нашем доме, отправь сперва к нам свои вещи, хорошо? Зачем? Ай-яй-яй, разве город не планирует снести твой дом? Что за блять? У меня не было слов после того, как он потерял семью, еще и его дом собирается сносить. Не слишком ли это печально? Разве так память о них не будет стерта? Посмотреть на одни его жизненные обстоятельства, и он уже на одном уровне с героем трагедии. Ну, и прости меня, я постараюсь перенести мой дом как можно больше памяти о них. Кажется, Марина-сан неверно истолковала мое ошеломление как отчаяние. Но даже если так, обо мне беспокоятся. Я не получил такого уж и большого шока. Ага, скорее это было сочувствие к самому Такио Такооски. Впрочем, раз так, теперь я и есть Такио Такооски. Ничего не поделать, что я сочувствую его обстоятельствам. Не беспокойтесь, все нормально, я уже смирился с этим. Тогда мне сейчас лучше отправиться к вам со своими вещами, верно? А, да, я заплачу за перевозку. Когда они приедут в мой дом, у меня есть знакомый подрядчик. Так что как упакуешь вещи, позвони мне. Хорошо. Когда она сказала это, я вдруг вспомнил. Кстати говоря, я все еще не знаю, как с вами связаться. И у меня нет телефона. Когда я проверял, действительно ли я Такио Такооски, я поискал его телефон. Но, к несчастью, не смог его найти. В игре все-таки всегда пользовался школьным терминалом, чтобы обменивать информацией с главным героем. Но я думал, что у него он был. А, я забыла, наверное, у тебя его нет с того случая год назад. Да, год назад, примерно в то время, когда погибли его родители. Я не знаю его ситуации, но наверняка что-то случилось. Тогда давай купим сейчас тебе новый телефон. О, не беспокойтесь об этом, мне он не слишком нужен. Марина хотела купить мне телефон сразу же, но я не особенно сейчас хотел брать его себе. Он будет стоить денег, а у меня не особо и было много друзей в этом мире. Я в любом случае, вероятно, буду использовать интернет в доме, и у меня было что-то типа планшета, так что проблем не должно быть. В крайнем случае, я смогу послать e-mail и даже позвонить с нужного приложения. Когда я собирался уже сказать это, она опустила брови и посмотрела на меня каким-то жалостливым взглядом. «Прости, я должна была знать, ведь у тебя до сих пор осталась травма после того, как тебе сообщили по телефону, что твоих родителей убили». «Что, блядь, опять за хрень?» «И сколько же страдал, Такио Такооски, я просто не могу подобрать для этого слова. Молю тебя, Такио Такооски-кун, пожалуйста, не терзай меня еще больше». Если так подумать, в игре была сцена, где главный герой пытался позвонить Такио Такооски по телефону. В игре говорилось, что тот спал, но подумать только, на самом деле, это была психологическая травма. Да, к тому же его родители были убиты демонами. Я думал, что в игре он просто слишком резко реагирует на этих демонов. Если вспомнить, книга, которая шла вместе с первым ограниченным, изданием Магиера рассказывался о сеттинге персонажей, и сеттинг женских персонажей там был замечательно расписан, а вот о мужских были лишь общие сведения. Ну, само собой, это ведь роги. Но совсем другое дело, если ты не сможешь связаться с кем-то, когда что-то случится. При возможности, я хочу, чтобы он у тебя был, в случае чего я сразу же к тебе примчусь. Она действительно глубоко ему сочувствовала. Черт, если твоя жизнь настолько тягостна, как ты вообще можешь быть таким бестолковым кретином в школе? Больше меня ничего не удивит. Наверное, этот парень уже был сломан жизнью, когда поступил в академию. Вспоминая об этом, сейчас, думаю, этот парень в игре иногда огрызался очень резко. Если его жизнь на самом деле была такой, ничего не поделаешь. Но что сейчас? Ну, а вы купите мне его смартфон? Марина-сан взглянула на мое лицо с большим беспокойством. Затем, если тебе все еще тяжело, ты не обязан тебя заставлять. Хорошо? Вот это она мне сказала, но я, в общем-то, не против купить себе травмирующий телефон. После обеда мы сразу же пошли покупать телефон. Затем мне удалось лицезреть застывшее выражение на лице моей новой матери, когда я попросил ее взять самый дорогой в магазине. Пролог. Часть 4. Женщина, которая стала бы примадонной класса, стоило бы ей надеть форму академии, теперь моя новая мама. А еще она ректор академии и влиятельный человек в магических кругах. Прости, я правда хотела бы провести с тобой побольше времени, но я должна вернуться к работе. так как она сказала и ушла, оставив меня у дома. В защиту Марины Сан скажу, что она на самом деле крайне занятой человек. Вот только когда сбрасываешь на голову новость, что с этого дня будешь моей матерью, а потом говоришь, что из-за работы мы не сможем сколько-то времени видеться, какое ты оставляешь о себе впечатление? Мне лично от этого ни горячо, ни холодно, но раз уж я переродился в этом теле, есть у меня и чувство, что всю мою удачу подменили неудачи. Но все же, когда Такиота Куоски прошел через всевозможные несчастья, он вдруг обретает нового родителя и новый дом. Пока в нем кружатся бесконечные беспокойства и сомнения, его новая мама, которая должна была находиться рядом с ним, уходит работать. Все настолько плохо, что я удивляюсь, как Такиота Куоски не стал замкнутым в игре. Он всегда говорил на высоких тонах, ну типа, ну вообще, или чувак, подожди, ну или... Ну и милашка эта девочка, давай подкатим к ней. Я буду хулиганом, а ты ее спасителем. Ага. Честно, сложно поверить, что он мог бы стать таким персонажем. Этот парень такой несчастный. Ладно, хватит уже от таких вот окоски. Сосредоточимся на том, что сейчас мне делать. Вот только не перебор ли это? Передо мной лежал толстенький конверт. Из него выглядывала пачка банкнот. Вроде как Марина Сан говорила про расходы на неделю. И одно я теперь точно могу сказать. Эх, у Марины Сан совсем нет чувства меры. Я достал пачку банкнот из конверта. Всего там было 1 000 000 японских йен. Я не смогу их все потратить, даже если буду заказывать самый дорогой набор суши каждый день. И я не против, если ты потратишь их все. Ланика? Она сказала мне так с улыбкой. Но как мне вообще их потратить? Купить мне себе брендовую сумку или дорогие часы? Если говорить о других дорогих вещах в этом мире, наверное, это будут магические предметы. Подождите-ка, начнем с того, что я Такиота Куоски, ведь так я должен уметь использовать магию, и так... Нет, иного и быть не может, этот парень ведь поступил в магическую академию, как бы он туда попал, если бы не мог использовать магию? Магия, значит, это некий чудесный феномен, необъяснимый для науки. Если я могу его использовать, то попробовать определенно стоит. И вообще, если я не смогу, то придется бросить академию? Тогда выбора нет, нужно попробовать. А в игре я просто нажал на кнопочку. Здесь нет экрана, чтобы на все кликать. Я не могу даже узнать свой статус, хотелось бы хоть видеть свой MP. И ХП. Впрочем, об этом можно и не мечтать. Стоп. Если этот парень маг, который смог поступить в академию, то наверняка где-то рядом должен валяться учебник по магии. Точно не знаю, но сперва обыщем дом. Я встал со стула и вышел из гостиной. По сеттингу игры, способности к учебе такие вот колоски не то чтобы были велики, но результат тестов, которые заваливались в его учебниках и тетрадях, в основном правильно было обведено лишь половину ответов. Даже книги по истории магии и японскому языку были изрисованы какими-то каракулями. Только я успел подумать, что ему стоило бы больше внимания уделять учебе, на его учебниках годом ранее уже не было никаких рисунков, там было только что-то о магических ритуалах, магических рунах и кругах, и многие другие вещи, что имели отношение к магии. Я закрыл книгу по истории магии и взял учебник магии, на котором была нарисована обезьянка. Страшно чистый учебник. Хе, магия, которую поймет даже обезьяна. Я перевернул страницу, на ней не было писанины, рожиц и других знаков. Что, эту книгу вообще когда-то брали в руки? Но у меня пришел неоднозначный вопрос, который я не мог решить, как сильно не думал. Что ж, тогда оставим его на потом. Лучше попробуем почитать. Как написано в книге, все рожденное в этом мире обладало магической силой. И во всем вокруг тоже содержалась магическая сила. Это соответствовало сеттингу игры. Далее, когда ты используешь эту магическую силу, происходило чудо. Магия. Она может создавать огонь, воду, ветер и даже металл. Чтобы выполнить подобное чудо, маг должен обладать определенным запасом магических сил. Разница между обычным человеком и магом в запасе их магии. Ну, или примерно так. Если вспомнить, как все было в игре, Такиота Куоски обладал магической силой на уровне учителей Академии. Конечно, если считать только запас его магии. Ого, так об этом было написано в книжке. Вот это чувство довольно необычно. Например, вот как глаза и уши воспринимают свет и звук, все тело будто становится новым органом восприятия, который ощущает магию. Однако, когда чувствуешь это загадочное тепло, которое охватывает все твое тело, то вместе с тем ощущаешь нечто похожее и снаружи. Магическая сила вокруг мягко касалась меня и было слегка щекотно. Почему я вдруг так ясно почувствовал ее, хотя только осознал, что она существует? Но такие мысли все равно не принесут мне ответа. Почему бы просто не попробовать ей воспользоваться? Если смогу, ее управлять. управляет, то буду знать, что это точно магическая сила. Так, свет. Это простейшее заклинание, которое может использовать даже обычный человек. Магия освещения. Свет. Признаться, сам я сильно сомневался, что смогу использовать даже такую простую вещь, как свет. Однако, только я успел произнести магию, она тут же сработала. Серьезно, что ли? Перед моими глазами парил шар света. Я попытался коснуться его рукой, но она прошла как сквозь воздух. Я также проверил, не ведут ли к нему какие-нибудь проводки, но моя рука ничего не почувствовала. Теперь я попытался поднести руку как можно ближе к свету. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это круть! Я не смог коснуться шара света, и он не истощал никакого тепла. Моя рука просто прошла через свет, разорвав его на частицы. Однако он быстро восстановился и вернулся в первоначальную форму. Затем снова замер. Когда я прекратил снабжать его магической силой, этот загадочный свет тут же исчез. Я выключил все лампочки и закрыл занавески, затем использовал его снова. Хоть и тускло, но вся комната светилась этим загадочным шаром света. Я перестал подпитывать его магией и заставил исчезнуть. Шар света быстро потерял свою силу, и вокруг все снова вернулось в темноту. Я еще раз вызвал свет и снова осветил комнату. Просто поверить не могу. Я смог. Свет, который у меня появился, был не от тела тепла, и его не вызывало электричество. Этот свет был создан чистой магией. Я оборвал поступление магии и заставил исчезнуть свет, затем вызвал его еще раз. При каждом взгляде оно пробуждало во мне какое-то чувство. Эта загадочная сила, магия, затягивала меня. Вы можете задаться вопросом, какого черта я это делаю? Все очень просто, я использую первую магию, которую научился в своей жизни. Свет. Кажется, этой магией детей учат в детском садике или начальной школе. Я бы не удивился вопросу вроде «Чё? И тебя поражает такая базовая магия? Ну и что я могу поделать, а?» Как думаете, что произойдет, если люди, которые не узнают, что такое электричество, покажут шоу по телевизору или интернету? Может, они и не наложат штаны, но уж наверняка от удивления не устоят на ногах. Но в нашем мире никто не удивляется электричеству, ведь мы все привыкли к нему с детства. Вот так же и с магией. Если в этом мире найдется настолько гнусный тип, что захочет надо мной посмеяться, я скажу ему в лицо: попробуй пожить в мире, где нет магии. Вы здесь можете не находить свет таким захватывающим, но для меня это невероятно. Приятный источник света, которому не нужно даже электричество. Обалдеть! Я снова и снова призывал и убирал свет. Каждый раз, когда этот шар вспыхивал, мое чувство к магии становилось сильнее и сильнее. Я точно хочу узнать магию. Я потянулся к свету и спрятал его в руку, затем медленно разжал пальцы и посмотрел на эту негаснующую магию света. Когда я сделал так, что-то вспыхнуло и разлилось по моему сердцу. Я хочу увидеть, хочу попробовать всевозможную магию, хочу овладеть этим необъяснимым феноменом. И раз я все равно хочу ее изучить, я буду стремиться к вершине. К вершине. Если Такео Токоуски такой же, как и по сеттингу игры, то у него есть один небольшой недостаток. Но все равно я буду идти к этой цели. И вообще, с чего не пробовать? Ведь этот мир полон сверхъестественных вещей. Я решил. Я нашел свое призвание. Не знаю, сколько времени это займет, но я вынесу тех помешанных на драках в студенческом совете, общественном комитете и Шибукае. Примечание переводчика Шикабукая. Ритуальный отдел. Не путайте его с Шибучикаями. Я одолею 3 сильнейших группировки, а затем конец. И я выбью всю дурь из того читерского героя, который может раскачаться настолько, чтобы соло завалить короля демонов. Глава 1. Анализ ситуации и дальнейшего курса действий. Определив свою цель, я быстро приступил к действиям. Раз мне дали разрешение тратить деньги, как пожелаю, я стал планировать, как сделать себя сильнее. Да уж, Википедия мне тут не поможет. Здесь я не найду гайда по прохождению Эроги. Единственный приличный источник информации об игре был в интернете. Но та была Википедия, основанная бравыми воинами, поддерживающая щедрыми единомышленниками, которые выискивали пути заполучить всех героинь. Писали про то, как пройти с особой концовкой, какими были точные статы врагов, выпадение предметов и даже расчет урона. Будь у меня хотя бы мой Excel-файл, впрочем, я даже не знаю, как эти данные можно здесь применять. В этом Excel были данные, которые я собирал из Вики. В них содержался оптимальный метод поднимать уровень. Я даже сделал таблицу дропа из этих данных и полезные заметки про бой в реальном времени. Нет, игра уже стала реальностью, я не могу вернуть ее в главное меню. Сейчас проблема – это актуальность тех данных. Раньше мне нужно было просто жать на кнопки, чтобы использовать магию, но теперь придется самому рассчитывать магическую силу. Для начала прочитаю ту книгу, чтобы поднять основы магии. Я взял в руки книгу, которую оставил рядом. Магия, которую поймет даже обезьяна. Эх. Я сделал себе кружку чая, удобно расположился в кресле и приступил к чтению. Текст начинался с объяснения магии как феномена, ее концепта. Далее там говорилось, как использовать простую магию. Эта книга была здесь будто специально для меня. Чтобы увеличить объем вашей магической силы, вам необходимо истощить всю вашу магию и восстановить ее после повышения уровня. По сути, я должен истратить всю магию до конца. В игре, даже если не тратить всю магию, что есть, она все равно насколько-то увеличивается. Например, объем магии увеличивался после повышения уровня, использования особого предмета или бонуса от снаряжения. Так какой из методов правильный? Это первое, что мне необходимо было выяснить. Правда ли то, что написано в этой книге, или мне стоит доверять сеттингу игры? Есть шанс, что верно и то, и другое. Нужно это проверить. Эксперименты подождут, пока продолжу читать, а заодно поищу подходящий способ все проверить. Заодно сделаю этот список. Я вырвал лист из тетради и оставил его для заметок. Затем отхлебнул чая и перевернул страницу. Закончив читать, я приступил к экспериментам. Для начала я решил проверить содержание книги, попробовав все сам. Я выбрал магию, которая была бы безопасной, даже если я провалюсь, и направился в сад. Элементарная магия должна подойти, но все же, даже в элементарной магии были опасные заклинания, а о магии среднего уровня не могло быть и речи. Как я и думал, для атакующей магии я не пригоден. В игре сила такие атаковоски заключалась в магии усиления, которую можно было применить на предметы и его собственное тело. В этом отношении его способности высшего класса. Однако в обмен на это он отчаянно плох в выпускании магической силы. Водная пуля. Когда я прочел заклинание, вылетело небольшое количество воды. Она не только была медленной, но и потеряла инерцию и промахнулась. Усилий не стоило и говорить. Даже если я буду стараться изо всех сил, все равно не смогу сделать ее полезной. Я могу просто использовать усиление тела, затем взять любой камушек и бросить его в врага. Для меня нет смысла использовать такую магию, если она не пригодится когда-нибудь. То разве что для уборки, как и ожидалось. Пока как все и в игре. Фух. Я легко выдохнул и достал свой шарф. Мне, который стал Такиото Коски, точно была известна одна вещь. Его шарф, главный его отличительный признак, был для него еще и сильнейшим предметом. Чтобы использовать свои сильные стороны, он всегда носил длинный шарф. Учитывая на чем он специализировался, это могло стать моим сильнейшим снаряжением. В игре именно так и было. Если правильно его использовать, этот шарф мог стать лучше каких-нибудь легендарных мечей или щитов. Тогда потрачу деньги, чтобы купить себе новый шарф. Этот довольно неплох, но должен найтись и лучшего качества. Отлично, так и сделаю. Нужно ли мне еще что-нибудь? Ну, а если пришлось бы выбирать, то я хочу книг. Сейчас у меня совсем мало информации. Нет, думаю, я потом смогу получить книги бесплатно. Я ведь могу просто попросить Марины-сан. Если это будет она, то наверняка она мне их одолжит. Может, я даже смогу почитать что-нибудь из ее библиотеки. Я могу посмотреть в сети, какие библиотеки есть магические книги, а потом взять почитать. На покупку и книги оставим на завтра, скоро будет темно. Поэтому сейчас мне надо практиковать усиление тела и магию зачарования. Я вернулся в комнату и открыл свой шкаф, затем надел свитер. На планшете я взглянул на карту вокруг своего дома, затем я вышел на улицу, активировал усиление тела и побежал. Мне и правда повезло, что рядом был большой парк. Еще хорошо, что внутри этого парка сделали беговую дорожку. Эта дорожка как раз подходила для людей, которые выходили на работу ночью, потому что хорошо освещалась, расставленная вдоль нее фонарями. Единственным неудобством было то, что кроме меня по ней бежали другие люди. Даже сейчас я только что обогнал человека. Со стороны человека, мимо которого пробежал, наверное, он подумал, что вообще с этим парнем? В смысле, будто я на его месте? Так бы и подумал. Я бежал через ветер со скоростью вдвое больше, чем у остальных из-за магии усиления тела. Если я продолжу, легко смогу взять мировой рекорд, но остальные бегуны глазели на меня не только поэтому. Все же, когда я бежал позади меня, развеивался длинный шарф. Зачем он бегает вместе с шарфом? Наверное, так они думали, и будто это токийский марафон. Меня, наверное, уже бы остановили, но это не просто так. Пока я бежал, я проводил через шарф магию. Мой шарф, который только что развернулся на ветру, теперь вдруг стал твердым, как железный брус. Это была магия, в которой был хорош первоначальный Такиото Коски – зачарование. Он вкладывал в свой шарф огромный объем магической силы и заставлял его двигаться, как часть своего тела. В игре его навыки назывались третья рука и четвертая рука. Кроме того, у этого шарфа была высокая гибкость, и можно было изменять свойства шарфа – магией. Его можно было превратить в щит, прочный как железо, или сделать устойчивый как атрибут огня, добавив в него водный атрибут. Кроме того, раз его можно было свободно использовать как руками, так и ногами, ногами, он мог взять по мячу в руки и еще два в шар и получить стиль четырех мячей. Самой полезной фишкой я считаю, что можно было добавлять к ним элементные свойства, вроде огня или льда. Было прекрасно, что им не только можно было держать вещи, но и наполнять их атрибутами. Когда я попробовал сделать так сам, чем просто им управлять, я подумал, что эффективнее будет изменить его свойства. Магия зачарования так станет моим привычкой. Могу даже представить, как я буду использовать ледяной атрибут в жизни. Если зачаровать шар льдом, он будет прохладным и комфортным без всяких кондиционеров. Зимой я просто придам ему огненный атрибут и буду греться. Прекрасная идея. Ну что же, в игре такие вот околоски должны быть свободно управлять этим шарфом. Чтобы отнять оружие врага или отразить его, это обязательный навык, если я хочу увеличить свои возможности в ближнем бою. Он мог бы вот так легко управлять им к концу игры, но мне тоже необходимо это уметь. Сперва я использовал усиление тела, затем применил его на шар, чтобы двигаться именно так, как захочу. Сколько я уже пробежал? Кажется, около 5 километров, но я совсем не чувствую усталость. Это эффект усиления тела. Если так, я чувствую, что смогу пробежать в 10 раз больше. Я приостановился, думая о том, что моя выносливость близко не заканчивается. И снова игровой сеттинг оказался прав насчет магической силы Такиото Кооски. Несмотря на то, что я так долго поддерживал усиление тела и зачарование шарфа, моя магия и не думала кончаться. Я хочу знать свои пределы, хотя, точнее, если я не знаю, то смогу понять, увеличилась ли моя магическая сила или нет. Выполняя обычные задания, ты никак не истощишь свою магическую силу. Мне нужен эффективный метод тратить свою магию. Кстати, здесь нет никакой магии, которая показала бы статус в числах. А если есть, для меня многое будет стало проще. Что ж, значит, придется просто продолжать делать то, что я делаю. Пока что буду практиковаться в зачаровании атрибутов. Глава 1. Анализ ситуации и дальнейшего курса действия. Часть 2. Согласно той информации, что я собрал, лучше всего магия проходит и накладывает атрибуты на те вещи, которые сделаны из монстров, но нелегко найти настолько длинную ткань, чтобы та могла обернуться вокруг моей шеи. Я вдохнул, осматриваясь в магазине магических предметов. В этом магазине был огромный выбор товара, но когда я спросил у персонала именно то, что мне было надо, ничего подходящего не оказалось. Но все же, я хотел купить довольно необычное изделие. Четырехметровая накидка на плечи? Такой длины у нас нету, к тому же сейчас не сезон. Может, чем покупать готовую, вам лучше взять ткани на материалы и заказать ее самому? Да, точно, обычно двухметровый шарф или накидка и так считаются слишком длинными, и я хотел купить вдвое больше длины. Хорошо. Я пошел за ним, двинувшись к ремесленному отделу, который порекомендовал мне человек из персонала, и там я опять не сдержал вздох. Я взял рукой белую ткань. Рядом также в ряд лежала серая, черная, красная и желтая ткани. Они были сделаны из обычного материала, через который легко могла проходить магия, и были менее разнообразными в цветах, и цена на них тоже была выше. Эх, пока придется довольствоваться этим. После долгих колебаний, что мне выбрать, я решил купить два отрезка с клетчатыми рисунками. Одна была красно-черной, а другая бело-голубого цвета. Обе сотканы из нитей, собранных из монстра. Общая цена составила 800 тысяч юаней. Будем надеяться, что эта вещь окупит свои расходы. Когда я пришел домой, первым делом я достал свою покупку и обернул ее вокруг шеи. Затем я походил, чтобы посмотреть, будет ли в ней удобно. Так, я и думал, 4-метровая слишком длинная, но магическая проводительность у нее лучше, что я и мог спросить. Как-никак, это нить арахниды. Можно будет подрезать и подправить длину потом. Если ткань хорошо проводит магическую силу, то грех жаловаться. Если говорить о недостатках, то... Когда моя магическая сила истощится, мне придется таскать ее за собой, да? И она может зацепиться за что-то или обвязаться. Надо будет что-то придумать с этим. Но раз пока проблем нет, не буду забивать голову. Так что я перестал об этом думать и провел в нее магическую силу. После чего начал тренироваться, управляя ей по своей воле. Однако, это казалось куда труднее, чем управлять шарфом. Она слишком длинная, я не могу двигать ей так же свободно, как шарфом. Если дело в большой поверхности, то тогда проблема ясна. Но принимая в расчет будущее, вероятно, я должен научиться управлять даже большей. С прошлой длиной я не мог бы ничего противопоставить даже какому-то из Санькё, тройки сильнейших школы, и меня бы просто побили. Эх, значит, придется тренироваться усерднее, черт. Я тут же переоделся одевшийся в спортивный костюм и обернул вокруг шеи ткань, которую купил вчера, будто шар. Затем я начал тренировку в беге, одновременно усиливая тело магией и управляя тканью с помощью магической силы, которую безостановочно в нее вливал. Я двигал обеими руками на кирке одновременно, размахивая третьей рукой правым концом на 45 градусов вверх и четвертой рукой левым концом, заставляя выполнять 25-градусный широкий размах внизу. Я поставил себе цель научиться свободно атаковать третьей и четвертой рукой как своими руками и ногами. К середине игры Такео Такуоски просто говорил что-то вроде: я уже привык ей двигать. И вот так внезапно обретал способность использовать третью руку. Затем, когда к концу игры ему становилась доступна четвертая рука, он мог выполнять приемы в стиле Асуры. В особых случаях даже заурядный персонаж может засиять. Хах. Пока что я должен научиться использовать четыре руки одновременно как можно быстрее, и лучше, чтобы я мог это еще до того, как начнется учеба или я перееду в дом Ханамура. Если не ускорюсь и не привыкну к этому, то когда придется драться с главной героиней, меня уделают без каких-либо шансов. Если событие пройдет так же, как в игре, то я, вероятно, проиграю. Стоп, если задуматься, может и правда лучше проиграть. Впрочем, я планировал сломать много флагов, так что до драки может и не дойти. И все равно мне нужно больше практики. Закончив с незамысловатым обедом, который я готовым купил в магазинчике, я продолжил тренировку. Затем я вернулся в комнату, чтобы почитать книгу о магии и распланировать по ней свои будущие тренировки. Похоже, самое важное тут поднимать уровень и получать навыки. Что я узнал из книги, так это, что в этом мире есть концепт уровней, как и в игре. Общий уровень, уровень физических сил, уровень магии, выносливости, вражеский уровень, скрытый уровень и так далее. Чем просто, уровень здесь была куда более подробная классификация. Охватить все об уровне было бы невозможно, но похоже, она была как минимум вдвое больше, чем в игре. Но прежде всего, эта детальная классификация была лишь версией исследователей, и она еще не была подтверждена наверняка. Она лишь представляла собой их широкую интерпретацию понятий уровня. Почему все так расплывчато? Просто здесь существовал магический предмет, который мог показать твой примерный уровень. Он не слишком распространен из-за своей дороговизны. Но в Академии есть один такой. Я уже удостоверился в этом у Марины-сан. Если получится, я хотел бы проверить с его помощью много вещей, но навряд ли у меня получится. Как-никак, пока что я не намного способен. В то время, как я начал циркулировать свою магию, я услышал звонок в дверь. Не останавливая движение магической силы, я подошел к входной двери. Хе-хе-хе, наконец, с работы я закончил. Это был человек, лица которого я не видел уже 7 дней. Ханамура Марина. Я уже пригласил ее в дом, и она без промедления зашла. Коуски-кун, ты всегда занимался таким? Марина-сан взяла за ткань, в которую я вливал свою магию. Сцена была как будто собачку. Меня держали на поводке. Ее хозяйка Марина-сан. Она коснулась рукой накидки. Впрочем, на ощущение от ткани это уже не должно было проходить. Эта ткань, через которую проходила моя магическая сила, была твердой как сталь, и я мог двигать ей по своей воле. Нет, я только недавно начал с ней тренироваться. Количество магии, которое ты применяешь для зачарования, просто невероятно. Я кивнул. Говоря по правде, персонажем, обладающим наибольшим запасом магической силы в игре, был Такео Такуоски. Его объем магии был даже больше, чем у одной персоны из Санкрио. Всегда поливший сверхмощной магией издалека, его магическая сила вдвое превосходила таковую у героини, унаследовавшей кровь святой. Впрочем, такой лимит можно превзойти, используя допинговые предметы, просто пихая их в себя как идиот, и статы любого персонажа выйдут за его пределы. Даже при том, что у него был настолько огромный запас магии, по невероятной причине он был персонажем ближнего боя. Его роль была странной, даже по сравнению с персонажами других игр. Даже если взять сравнение Dragon Quest, то он был воин или вор самым высоким МР в игре. Однако в его случае такой запас магии был крайне важен. Все потому, что в игре у него был недостаток. Любое его действие всегда расходовало магическую силу. Даже если он не использовал магию для атаки, она все равно уменьшалась. У этого персонажа всегда кончалась магическая сила, хоть он и имел высочайший запас магии в игре. Впрочем, некие эксперты пришли к стратегии через способности третьей и четвертой руки. Если сейчас задуматься, его магическая сила всегда уменьшалась, даже если он ничего не делал. Наверняка была в том, что ему приходилось вкладывать ее в свой шар для третьей руки, как я и делаю сейчас. Если ты способен на такое, ты уже удивителен. Кулоскекун. Если используешь ее для защиты, ты можешь сделать длинный стальной щит в несколько метров. А если для атаки, она способна даже разрубить валун. И не только это. Если взять ткань, оружие или броню, я могу зачаровать их различными атрибутами. Кстати, в этой игре много ребят с причудливым балансом. Вроде такие вот кулоски. Конечно, такой баланс придавал им свою изюминку. И абсолютно всем. Им предназначалось какое-нибудь особое читерское оружие. С любовью от их разработчиков. Я бы не отказался, будь такой предмет и для меня. Но, конечно же, у меня такого не было. Наверное, дело в том, что разработчик не слишком много обо мне думал. Впрочем, если выбирать какой-то сильный предмет, то это будет что-то вроде шарфа. Да? Кулоски-кун, ты можешь добавить к ней еще магические силы или разложить ее как щит. Я добавил в ткань еще магию, как только мне сказали, затем развернул ее в форме веера. Она издала звук, как будто раскалывается железный веер, и меня это немного испугало. В игре был стелс-момент, где необходимо было тихо прятаться от монстра. Нужно было потренироваться, открывать его без звука. Марина-сан коснулась ткани, затем удивленно ахнула. Она может немного выдержать даже мою магию, но чем развернуть его, может сделать его круглой формы, сказала мне Марина-сан. А зачем? С этим, если ты примешь сильную атаку, то не сможешь заглушить удар, так ведь? Разве она не сломается, если в нее будут постоянно бить в одно место? Поэтому если ты сделаешь ее круглой формы, ткань может принять атаку и дать ударной силе стечь с щита. А, понял. Пробормотал я. И точно, щиты, которые я видел в игре, часто были изогнутой формы. Так вот зачем это. И напротив, если изогну его внутрь, то смогу поймать им меч врага. Нет, если я буду проигрывать врагу в силе, то он просто меня отбросит. Значит, мне лучше просто приманить атаки. Придется менять форму от боя к бою, да? Кулоски-кун, как долго ты можешь его так поддерживать? Думаю, пока что около 9 часов. Хотя я и поставил цель себе в 24 часа. Я пытался удержать ее как раньше, и магии хватало на 9 часов, но это только в ритме повседневной жизни. Если я буду в дороге или посреди боя, то мне придется тратить магию и на другие вещи. В таком случае, думаю, я не продержусь и 5 часов. Марина-сан изумленно ахнула. Если брать только силу зачарования и объем магии, то ты лучше меня? Это может и так, но моя атакующая магия просто ужасна. У меня огромное количество магической силы, но я не могу полагаться на атакующую магию. Так что если на меня с неба нападет дракон или химера, я не могу с этим ничего сделать. Я смогу выдержать их атаки, но моя магия для них будет как легкий бриз. Впрочем, если я смогу спустить их с воздуха, то им конец. Хи-хи-хи, тогда тебе стоит найти хорошую группу в Академии. Для Кулоски-куна, возможно, даже последний уровень подземелья Академии не проблема, а? Было бы неплохо, наверное. Такой сильный персонаж, как Такиота Кулоски, без сомнения может пройти то подземелье, но только если он будет в группе. Что-то не так? А? Нет, я просто думал, что смогу найти кого-нибудь в группу. Если я вступлю в группу героев, все будет легко, так как они сами по себе достаточно сильные. Но правильно ли будет присоединяться к герою, когда я хотел его победить? Нет, у меня нет выбора. Я должен усилить его и дать ему победить короля демонов. Подземелье этого короля демонов та еще заноза. Пройти его будет нелегко. Кроме того, я хочу одолеть не короля демонов, а главного героя, который победит этого короля. Так что я влезу в его группу и при оказии усилю его до такой степени. Если будет казаться, что он и сам может стать сильнее, я уйду из группы и сколько-то времени побуду в одиночку. Все, что останется, это найти перспективных ребят для своей группы. Насчет кандидатов, стоит ли мне взять кого-то из героинь? Несколько ведь точно должны стать. Я ведь могу их ненадолго одолжить, да? Я думаю о будущем. Неплохо бы и присоединиться к какой-нибудь фракции. Все будет хорошо. По непонятной причине она вдруг нежно на меня посмотрела и тихо подошла ко мне, затем положила руку мне на спину и прижала к себе. Уа? Одна часть моего тела отреагировала сама собой, и я издал странный звук. Ее объемные прелести коснулись моего лица. От этой загадочной эластичности и теплоты к моему лицу прилила кровь. Мое тело стало горячим, будто готово было вспыхнуть. Что это за награда такая? Чтобы тебя вдруг обнимали и гладила по голове вдова, которая выглядит как старшеклассница? Но почему она это сделала? Все хорошо, когда ты переедешь ко мне, никто не будет над тобой издеваться. Вокруг моего дома нет плохих людей, и даже если что-то случится, я тебя защищу. Судя по ее словам, такие вот околоски были еще и жертвой издевательств. Спасибо. И все же у этого парня была слишком тяжелая жизнь. Глава 2. Переезд к семье Ханамура. Удивительный факт о Ханамуре Марина. Она действительно хорошо умеет шить. Она превратила простой кусок ткани, который я купил, равный по цене где-то 100 эроге, в приличный шарф. Неужели, просто добавив немного акцентного цвета на концах ткани, можно сделать ее настолько другой? Если она добавила, что подошьет какие-нибудь украшения, если у нее будет время. Ты больше ничего не хочешь с собой взять, а остальные вещи... Бытовые приборы, посуды, занавески, мягкая мебель, осталось еще много всего. Давайте избавимся от этого всего. Я поняла, хорошо. Больше она ничего не сказала. Эти вещи, может, и были мне раньше товарищами, но если я возьму с собой все это, в конце концов, она лишь станет хламом. Не было выбора, кроме как просто бросить ее здесь. Ты как, в порядке? А, да. О, кажется, порядчики приехали. Оставив на них багаж, мы попросили порядчиков избавиться от остального убранства и вышли из дома. Больше я этого места не увижу. По тому факту, что я переезжаю к Ханамуре Марина, можно сказать, большего везения и быть для меня не могло. И не потому, что она вдова, которая по внешнему виду смахивает на старшеклассницу, не во всех местах. Просто так я могу многому научиться у ведьмы из Цукуйоми, великого мага даже в пределах всего магического мира. Значит, все-таки я был прав, что использование магии связано с увеличением магической силы? Ну да, наверное, метод, который использует Коуски Кун, поддерживая все время магию зачарования, самый эффективный. Но такой метод подходит только для тебя одного. Если обычный маг потребует использовать магию так, как я, то она у него моментально закончится. Но у меня была предрасположенность к магии зачарования. И даже если я буду продолжать тратить ее как идиот, то все равно буду в порядке. И все же, Коуски Кун, настоящий трудяга. Вы так думаете? Я не так уж и прямо разбираюсь в людях, но... Она сказала это как предисловие. У тебя будто на уме одна магия. Она сказала так с кривой улыбкой, наверное, она хотела сразу похвалить и пожурить меня. Правда? Правда, но тебе не обязательно так усердствовать, ладно? Хех, кажется, беспокойство за меня все же казалось сильнее. Впрочем, я не переусердствовал. Да нет ничего такого, я просто думал, что магия – это интересно, и все. Я просто был очарован, насколько она была захватывающей. Япония ведь тоже не без таких людей, верно? Те, которые читают часы за часами, сидя за играми, пока не наступает новый день, или играют в футбол, пока не садится солнце. Я занимаюсь ей, потому что мне это нравится. Ну ладно, если захочешь что-нибудь спросить, не стесняйся и спрашивай. Хорошо. Разумеется, я с самого начала так и хотел. Конечно. Тогда первый вопрос. После чего посреди тряски в магической машине мне удалось получить часовой урок магии, пока мы наконец не добрались до нашей первой цели. Что ж, теперь нам нужно будет ненадолго разойтись. Прости, я всегда доставляю тебе неудобств со своей работой. Она извинилась передо мной, потому что должна была с кое-кем встретиться и попросила меня немного подождать. А, ничего, это ведь я. Скорее причиняю вам неудобства. Еда, одежда, крыша над головой. Я не мог зарабатывать, и мне придется полагаться на нее во всем этом. Она расслабила мышцы лица и улыбнулась мне, затем протянула руку и щелкнула мне по лбу. Ты моя семья, а полагаться на семью нормально. Вот. Но, Марина-сан, это ведь тоже верно, мы ведь семья. Когда я это сказал, она надула щеки, но было видно, что она была рада. После этого атмосфера сразу посветлела, и мы рассмеялись. Господи, кто-нибудь скажите мне, ее настоящий возраст. Мы разошлись с Марина-сан на хорошей ноте, и я пошагал по незнакомой улице. Эх, 5 часов, куда же мне пойти? Город, в котором я нахожусь, имеет связь с множеством стран по всему миру. Он полон аэропортов и различных этнических групп. И, конечно, в этот город постоянно приезжает и уезжает множество людей, вроде туристов и бизнесменов. И раз в этот город стекается столько народа со всего мира, сувенирная индустрия здесь тоже развита. А страна, в которой я жил, она была переполнена магией. Естественно, что многие люди приезжают сюда купить магические предметы. Здесь была куча мест, где я мог бы убить время. Но именно из-за такого разнообразия, я был в растерянности. Если я хотел убить время в Японии, то посмотрел бы кино, перекусил бы в забегаловке или посидел бы в кафе. Но сейчас у меня правда не было выбора, кроме как смотреть магические предметы. Да уж, наверное, с тех пор, пока я пришел в этот мир, в мое тело и душу уже втравился магический маньяк. Я тут же достал смартфон, чтобы взглянуть на карту и найти какой-нибудь хороший магазинчик магических предметов. В магазин, куда я зашел, я увидел катализаторы магии самых разных форм, от деревянных посохов до жезлов, и тем, которые были сделаны из каких-то неизвестных материалов, вроде мифрила. Здесь были даже катализаторы в виде книги, или такие, чтобы были в форме браслетов или колец. У катализатора книги, по всей видимости, в обложку был встроен магический камень, и она была непривычно толстой и тяжелой. Кроме того, здесь были совсем уж необычные катализаторы, вроде зонтиков. У одного из таких ручка была в виде леденца. Зонтиковые типы, на удивление, хорошо себя показывают, дорогой посетитель. Продавщице, похоже, нравились зонтиковые катализаторы, и она с уверенностью их посоветовала. Поэтому я и спросил у нее: «Что вы думали, если с таким стал бы ходить мужчина?» И, конечно, она показала горькую улыбку и сказала, что мужчине зонтик не подойдет. Внезапно, пока я разглядывал всевозможные катализаторы, я начал задумываться, какое оружие стоит использовать мне. В игре такие вот окуловски всегда пользовался мечом и щитом. Он был с того типа, что не слишком хорош с дальними атаками и всегда бежит сражаться в рукопашную. Его особые способности, третья рука и четвертая рука, были тогда особенно полезны. Лучше сказать, это навыки были необходимы, чтобы он мог это делать. Нужно научиться управлять шарфом так свободно, как он хотел. Поставлю себе пока эту цель. Ладно, продолжим. Какое оружие будет самым подходящим для таких вот околоски? В Вики самой популярной стратегии среди джентльменов, игроков, было полностью игнорировать его атаку и сконцентрироваться на защите, дав ему щиты в каждую руку, включая третью и четвертую. У таких вот околоски не было специального оружия, так что его атака несколько страдала. Конечно, если одеть ему на все руки мечи, то атака у него станет порядком больше, но тогда его защита упадет ниже плинтуса. Поэтому многие пришли к мысли, что ему нужно просто стать стеной, которая может вытанковать все атаки врагов. В первой половине игры Такио Токуловски использовали как железную стену, потому что враги в основном были физиками. Именно поэтому большинство людей в принципе брали Такио Токуловски. Однако так продолжалось до середины игры. После вся его бесполезность затмевалась читерской железной стеной Сан и святой зомби Сама, которая только пробудила свою силу. Конечно, она обладала силой, которая не проигрывала той читерской железной стене Сан, но в отличие от него, ее читерская экипировку можно было потом достать, и в итоге она обладала самым значительным преимуществом. И это преимущество нельзя было перебороть никакими способами. Да, именно. Читерская железная стена Сан была просто офигенной милашкой. Если вы джентльмен, игрок в итоге, то вам уже все совершенно ясно, правда? Как игрок в Ироге, вы ни за что не добавите мужского персонажа в свою группу. Убрать из этой группы Такио Токуловски – это очевидный выбор. Я тоже так сделал. И так как он был просто хорош в магии зачарования, многие просто оставляли его в центре разработки магических предметов. Только от того, что он был там, скорость разработки удваивалась. Однако, если оставить его там, то персонаж перестанет расти. Иными словами, он не может поднимать уровень. В конце концов, его не брали в бой и оставляли в центре разработки как рабочую силу. Вроде сам он говорил, что хотел стать сильнее и что хотел победить демонов. Игрок никогда не внимал его молитвам. Его лишали свободы и заставляли работать только для разработки предметов. Это походило на работу в компании, эксплуатирующей рабочий труд. И тем не менее, в истории герой и героини относились к нему как к дураку. Бедный парень, ведь его жизнь не до этого была так печальна. Дорогой посетитель, что-то не так? Я так грустно выглядел. Продавщица с каштановыми волосами с беспокойством глянула на мое лицо. Нет, просто задумался, какое мне выбрать оружие. Правда? Она продолжала с тревогой смотреть на меня. Можете посоветовать мне что-нибудь? Отвлечем пока ее внимание. Может, она сможет мне порекомендовать что-то хорошее? После чего она снова посоветовала мне зонтик. Господи, пощадите меня. Глава 3. Инцидент. Часть 1. Я дал себе утонуть в спинке дивана и поставил на стол кофе со льдом. Бросив взгляд на экран смартфона, я издал легкий вздох. Я думал, что потратил в этом магазинчике уйму времени, но до назначенного часа оставалось еще далеко. Меня недолго водили по магазину. Я рассматривал товары, но не нашел ничего, что привлекло бы мой интерес. Их дизайн не особенно мне подходил, так что я просто купил пару вещей, которые казались полезными для меня в магии зачарования. Эх, мне уже скучно. Вокруг меня сидели несколько учеников, зависавших тут во время весенних каникул, продавец и офисная леди, потягивающая напиток. От того, что кафе было рядом с отелем класса люкс, здесь было много людей, которые будто пришли из другого мира. Например, вокруг меня все были одеты в костюмы или какую-нибудь форму, и рядом с ними я в своей повседневной одежде, будто белая ворона. Даже ученики, которые сидели рядом и то разговаривали вежливым тоном. Один иностранец, сидевший рядом, кажется, работал. Под столом у него стоял большой чемодан, а на столе лежала кипа бумаг, исписанных буквами, которые я раньше не видел. Он хмурился и морщился, глядя на документы. Еще одна женщина сидела в смартфоне, раскрыв карманную книжку. Стакан перед ней уже был пуст, но она не собиралась уходить. Когда я вернул взгляд к своему столику и увидел, что от кофе со льдом осталось меньше половины, из меня снова вырвался вздох. Я просто терял здесь время. Неплохо было бы иметь с собой книжку по магии. Нет, я уже опоздал. Все книги, которые я посчитал полезными, уже были отправлены домой к Марине-сан. Что ж, опять идти за покупками. Может, это и неплохая идея. Тогда я закончу с кофе, я снова посмотрю в тот магазинчик. Лед в кофе уже растаял. Я выпил все одним махом, затем встал и вышел из кафе. После успешного окончания моего шопинга на руках у меня была книжка по алхимии. Я вернулся в кафе, где до этого безнедничал. Наверняка персонал думает: опять что ли этот парень? Но место встречи – это вестибюль того люкс-отеля, так что там лучше сидеть, чем идти в другое кафе. Тем более, что в этом месте был кондиционер, удобный диван и вкуснейший кофе, всего за 1000 йен. Живи я в Японии, не осмелился бы заходить в такое роскошное заведение, и к тому же заказывать бы выпить что-нибудь не дороже 800 йен. Это место было бы из тех, к которым я никогда бы не подошел, но сейчас у меня было несколько другое положение. Отель Ханамура Тейто. Эх... Возвышающее серебристое здание напротив, здание, перед которым все остальные здания вокруг невольно склоняли головы. Отель, построенный для богатых. Отель, который поражает своим современным дизайном, который при этом сосуществует в гармонии с природой. Этот прекрасный сад рядом с отелем. Интересно, сколько денег уходит только на то, чтобы его содержать. Ханамура Групп, да? Говоря о Ханамура Групп, они влиятельные личности и в магическом, и в финансовом мире. Слова председателя обладают достаточно большим весом, чтобы влиять на всю страну. Ханамура Марина – человек, который ушел из этого дома, но нет сомнений, она один из членов семьи. Кроме того, она – один из толпов магического мира. Ее отвага как мага не подлежит сомнению, и с ее огромными активами у нее есть влияние на магический мир. Если даже одна Ханамура Марина обладает такой силой, и богатством. Интересно, что будет, если к картине добавить и ее дом. Я только что стал сыном той самой Марине-сан. Если так подумать, моя мать тоже должна была быть членом семьи Ханамура. Даже когда игра стала реальностью, я все еще почти ничего не знал о его матери. Я могу лишь предположить, что его родители сбежали. Ладно, пойду опять в кафе. Пробормотал я, но когда в это самое мгновение я огляделся, произошло это. Первое, что успели сказать мне мои 5 чувств, было вспышкой, после которой немедленно последовал звук взрыва. Сначала меня ударил горячий ветер. Черный дым и запах гари разошлись повсюду, и все окружения погрузились в хаос. Я лишился дара речи. Вопли и плач раздавались от людей, пока те бежали от черного дыма. Я мог лишь глядеть на кафе, из которого повалил огонь. Из кафе выбежало несколько людей. Тех, кто шел, держа друг друга за руки. Тех, кто нес кого-то другого на плече. И тех, кто прикрывал рот платками. Я тоже должен убираться из этого места. Когда я отвернул глаза от кафе, то увидел человека, который сильно выделялся. Да что с ним, с этим иностранцем? Посреди людей, которые бежали, куда глаза глядят, в панике он был спокоен, его лицо не отражало горечи и не исказилось от страха. Я не мог почувствовать в нем никаких эмоций, будто от рабочего, выполнявшего на фабрике свою рутинную работу. И не только выражение его лица, его действия тоже были не к месту. Он не шел в сторону, куда пытались убежать те люди. Вместо этого он направился в отель рядом с кафе, будто с какой-то целью на уме. Он начал идти к тому месту, где мы планировали остаться, к отелю Ханамура Тейт. В отеле столпились люди, в панике пытаясь выйти. Затем, когда я снова взглянул на кафе, то поразился. Несколько людей подошли к нему, зазывая кого-то по смартфону, а некоторые даже снимали на телефон. Они что, не думают, что после первого взрыва может быть вторая волна? Тот странный иностранец продолжал идти к отелю, где стали собираться все эти люди. Он протолкнулся через толпу и вошел внутрь. Я решил последовать за ним. Внутри отеля было шумно. Посетители и персонал были в замешательстве. Вокруг раздавались озлобленные Лас-Вегаса, один мужчина в костюме звонил по телефону. Пожилая пара говорила о чем-то с персоналом. Ребенок оглядывался по сторонам, плача, а его мама держала его за руку, будто защищая. Подозрительный человек прошел мимо матери и ребенка и вышел в коридор. Через несколько минут, когда мы прошли глубже в отель, то он наконец остановился. Перед ним была дверь, а возле нее красноволосый мужчина в костюме. Кажется, они говорили о чем-то тихим голосом, но я не мог их расслышать. Когда я попытался подобраться чуть ближе, то услышал слабый взрыв с другой стороны двери. До меня донеслось, как красноволосый цокнул языком перед дверью. Кажется, переговариваясь о чем-то, они вместе вошли в комнату. Я тайком последовал за ними вслед. Комната, в которую они зашли, была просторным холлом. В ней было больше столов, на которых, видимо, ставили блюда и напитки, но теперь вся еда была разбросана по полу. Осмотревшись, я увидел несколько мужчин в костюмах, кого-то окруживших. Приметив ближайший столик, я поднял скатерть и нырнул под него. Я сосредоточился, пытаясь услышать, о чем они говорят. «Проклятые предатели!» По голосу злая молодая женщина кричала на кого-то. «Возвращать нашу доброту злом? Вы недостойны того, чтобы зваться людьми. Вы все просто мусор!» Пока я слушал ее нескончаемую очередь ругательств, я медленно приподнял скатерть. Затем, увидев развернувшую картину, я чуть не воскликнул. Окруженные были трое людей. Перед девушкой стояли мужчина и женщина с длинными ушами, будто пытаясь ее защитить. У всех в руках были жезлы. Передо мной стояла женщина с голубыми глазами, ее длинными светлыми волосами с высокой прической. Ее глаза от ярости были раскрыты, и у нее тоже были заостренные уши, которые чуть подрагивали. Это внешность, ошибки быть не может. Это же одна из главных героинь. Глава 3. Инцидент. Часть 2. В оригинальной версии магического исследователя было 12 героинь, включая главных и второстепенных героинь, которых можно было завоевать. Среди них одна была особенно популярна. Одна из главных героинь – Людвина Марина Анжела Деля Трюфель. Из-за столь сложного запоминания имени друзья и джентльмены, игроки называли ее «Люди». Я все еще помню то приятное чувство, когда она ругалась на меня в игре. Для тех, кто имел особый фетиш с симуминуемым людинисизмом, способность называть ее по полному имени – это необходимость. Нет нужды говорить, но я могу сказать ее полное имя. В популярных лайт-новеллах были героини с непроизносимыми именами, вроде Цундерек с розовыми волосами и крошечной грудью, или вампирских девочек, которые способны превращаться во взрослых женщин, которые внезапно влюблялись в нашего мистера Пончика. Какого черта я могу запомнить такое длинное имя, хотя зубрить билеты для меня всегда было безнадежным занятием. Ладно, тогда вы спросите, что за героиней была Люди? Это девушка с антрофобией. Нет, скорее она ненавидит не только мужчин, но всех людей в принципе. Проще говоря, она крутая героиня, часто говорящая резкость другим, особенно мужчинам. И потому, если ты пытаешься сблизиться с ней, она говорит что-то вроде «Пошел прочь от меня» злым голосом. Однако, так только поначалу, завершив определенный ивент и узнав ее получше, ее отношение развернется на 180 градусов. Да, не успеешь оглянуться, и она уже «дэре-дэре». Она будто кислый фрукт, но запустив один инвент и разрешив ее беспокойство, ты мог сделать ее сладким. Кроме того, ее реакция на мужчин, кроме главного героя, каким-то образом становилась даже жестче. Такиота Коваски она посчитала ниже насекомого, но это, вероятно, лишь подстегивало желание джентльменов ей обладать, и отсюда ее невероятная популярность. Даже позднее, когда вышел DLC с еще двумя героинями, ее популярность никто не превзошел. Однако почему она настолько ненавидела людей? Особенно мужчин. Неужели причина в этом? Люди и Ко, за которыми гнались те люди, достали свои причудливые формы пистолеты. В то же время подозрительный мужчина, за которым я тайно следовал, от кафе тоже приготовил пистолет. «Моя леди, вы делаете ошибку. Мы никогда вас не предавали. Мы просто никогда не были на вашей стороне», — ответил Люди, бритый мужчина. Как выходит из этой ситуации, похоже, эти парни раньше работали на Люди. Лицо Люди исказилось от ярости, и она заскрипела зубами. Приблизившись, мужчины загоняли ее в угол, но в ее глазах не было и намека на покорность. Увидев это, я вспомнил одну вещь, написанную в блоке разработчика. Почему люди так ненавидят мужчин? До этого есть достаточная причина. Когда мы придумали для нее сеттинг, то решили, что она не будет девственницей. И когда мы сказали об этом начальству, оно завопило. Жалобы полетят на нас, как цунами. Пожалуйста, делайте что угодно другое. Пусть она умрет в стихийном бедствии, переродится из другого измерения. Пусть ее тело будет одержимо злым богом, но пожалуйста, оставьте ее девственницей. Лол, короче, в итоге мы придумали для нее подобный сеттинг, и она все же оказалась девственницей. Ха-ха-ха. такому сюжету пришли сценаристы. Они чуть не объявили войну нам, джентльменам, задротам и роге. Когда игрок сближается в игре с люди, он выходит на ивент, который проясняет ее прошлое. В прошлом меня предали люди, которым я доверяла. Признавалась она с выражением лица, будто готова заплакать. Этот образ ясно отпечатался в моей памяти. Должно быть, эта сцена и была причиной. И что же мне делать? Помочь ей может вызвать больше изменений в сюжете. Враждебная ей организация появляется как враг в начале средней стадии игры, так что высока вероятность, что сейчас ей вреда не причинят. Должен ли я выйти и помочь ей? Нет, успокойся. Начать с того, если на самом деле у меня сила, чтобы спасти ее, могу ли я действительно сражаться против их неизвестного оружия с моим снаряжением? У меня есть лишь накидка и запасной шарф. Если накидку смогут пробить, тогда... К тому же, буду ли я, никогда не дравшийся, по-настоящему вообще полезен? Из того, что напоминало бы боевую технику, я учил только дзюдо в школе, и то давно уже все забыл. Смогу ли я вообще ее спасти? Кроме того, если все совершенно как в игре, то по сюжету спасти люди должна Марина-сан. Не я, а Марина-сан. Я знаю это из-за ее реплик в игре. В случае, если я выбегу, то могу лишь усугубить ситуацию, и Марина-сан станет сложнее действовать. В худшем случае, меня могут даже убить. Не лучше ли просто развернуться и считать, что это никогда не было. «Не хочешь уже сдаться?» — сказал бритый мужчина Люди, но Люди даже не дрогнула. «У нас есть железная стена Кларис. Вам не пробить ее защиту. Битвы на истощение проиграете только вы. Нет?» Кларис — это та женщина с посохом, которая стоит впереди нее. Никогда не видел ее в игре. Бритый бросил на нее взгляд и пожал плечами. «Боже мой, госпожа, вы и правда думаете, что мы пришли, не подготовившись?» «Что ты, Только Бритый договорил, что-то пролетело мимо глаз Люди, и Кларис упала на землю. Рядом с ней прошел мужчина, который стоял подле Кларис с красивым лицом, который должен был быть на ее стороне. Кларис получила удар в живот и упала на землю, согнувшись. Красивый парень наступил на нее ногой. «Ага!» Он наступал на нее снова и снова, пока ее крики не остановились, и выражение лица не исказилось от страданий. «Неправда, это ложь! Это ведь ложь, да? Аврелиан, даже ты!» С лица Люди рассыпалась вся ее стойкость, и теперь она будто готова была заплакать. Ее руки дрожали так, что я даже видел отсюда, хотя бежать было некуда. Она бросилась в сторону, затем поняла, что впереди только стена, и посмотрела назад. Ей напоминали, что она не сможет сбежать. «Хо-хо-хо! Господи!» Увидев это, Аврелиан громко расхохотался. Он держался за живот и смеялся над ней. «Давно вот так лицо, которое я хотел увидеть. Да, да, вот то лицо, которое я хотел увидеть. Да, вот для чего я годами терпел эгоизм такой мелкой твари, как ты. Все ради этого момента. Это ни с чем не сравнится». Затем Бритый сделал шаг вперед. Все они направили пистолеты на Люди и медленно к ней приближались. «Эй-эй-эй, не смейте сейчас меня стрелять. Перед тем, как убить ее, мне не помешало бы немного повеселиться». Тот парень, Аврелиан, сказал это с улыбкой, а мужчина одобрительно закивал. Я достал запасной шарф и обернул его вокруг головы, чтобы скрыть лицо. Затем поправил шарф, чтобы оно не мешало видеть. После этого использовал магию укрепления, чтобы зачаровать свое тело, шарф и накидку. Бритый парень медленно подходил к Люди, пока Аврелиан маниакально смеялся. Их разделяло меньше 10 метров. Влажная дорожка пробежала по щеке Люди. Эта слеза выкатилась с ее зрачка. Это странное чувство. К моей голове прилил гнев. Но разум оставался ясен, противоречиво. Но иначе не скажешь. Ну что ж, пора. Сюжет может измениться. Мне нельзя ей помогать. Выглядит опасно. Лучше тихо уйти. Эти варианты уже исчезли из моих мыслей. Глава 3. Инцидент. Часть 3. После того, как Аврелиан еще раз пнул Кларис, он большими шагами направился к Люди. Когда он собирался уже протянуть к ней руку, я выпрыгнул из своего тайного места. Сперва я нацелился на бритоголового мужчину. Я схватил ближайший столик третьей рукой и бросил у него. Момент, когда разбился упавший бокал, сброшенного мной у стола, точно совпал с тем, когда Аврелиан сорвал с Люди юбку. Их внимание было занято совсем другим, и потому их реакция была замедленной. Стол сбил с ног несколько людей. Я продолжил бежать к Люди. Четвертая рука взяла еще один стол и бросив туда, где столпились мужчины в костюмах. «Кто? А?» Не успели они закончить приложение, а их уже снесло в сторону. По пути я подобрал лежавшую на полу Кларис третьей рукой, затем взял ее в руку, переключился на принцессу, укрепляя третью руку, чтобы заблокировать летевшие в нас пули. «Кх!» Я почувствовал боль на голове и сильную отдачу на шее. Похоже, я не смог заглушить весь импульс. Третья рука смогла заблокировать множество пуль, но она все же проскользнула и попала мне в голову. Не будь у меня этого шарфа, я наверняка был бы мертв. Я изо всех сил замахнулся четвертой рукой в лицо ошеломленного Аврелина, серьезным намерением раздробить его челюсть на куски. Гья! Я развернул третью и четвертую руки, переместив Кларис в одну руку, а другой взяв Люди, крепко держав их. Я прикрыл нас троих, отправив огромное количество магической силы в развернутую накидку и укрепив ее, образовав щит. Пули продолжали осыпать накидку. Я слышал, как по ней барабанило бесчисленное количество пуль, но накидка даже не шелохнулась. Похоже, так они не пробьются. Однако я прекрасно понимал, что все равно был в плохом положении. Я оторвал глаза от накидки и взглянул на них обеих. Люди глядела на меня пораженно, ничего не понимая. Кларис же вся была побита, но кажется, смогла остаться в сознании. Итак, что я могу сделать с ними двумя? Я сомневаюсь, что даже в одиночку смог бы отсюда выбраться. Ты сможешь использовать магию восстановления? Я спросил Люди, которая находилась в моей правой руке. Ее тело вздрогнуло от неожиданности, и она отрицательно покачала головой. Понятно. Я так и знал, она была магом, чья специальность заключалась в атаках на большую дистанцию, и она не могла использовать магию восстановления. Конечно, я тоже этого не мог. Достав с ней части игры один предмет и закончив один инвент, мы с Люди могли бы использовать магию восстановления, но пока об этом можно было и не мечтать. Я почувствовал, что в спине стало жарковато, значит, в этот раз они пробовали магию огня. Накидка как-то еще держалась, но хотелось бы, чтобы они прекратили. Не знаю, насколько прочен щит из накидки, но не хочу просто надеяться на него и просто принимать их атаки. Нет, учитывая ситуацию, надеяться на него придется. Он может и способен выдержать все их атаки, но если моя магическая сила закончится первой, это будет конец. У меня осталось еще достаточно, но если магия закончится, щит станет обычной тканью, и я буду беззащитен. Но к атаке я перейти не мог, причина была проста. Подумать только, что в ней такой дефект, и что делать? Я раньше не задумывался, но прикрывая нас развернутой накидкой, я ничего не видел впереди себя. Накидной щит и правда был крепким, однако если использовать накидку как щит, чтобы закрыться от урона, она блокировала поле зрения и как будто развернула перед собой гигантский черный зонт. Хотя будь это виниловый зонт, я мог бы посмотреть насквозь него. Нет, впрочем, с другой стороны, они тоже не видели, что происходит у нас. Сейчас мог быть лучший момент, чтобы придумать какой-то план. Можно что-то придумать, чтобы схватить их врасплох. Но вот только что делать, даже если у меня будет план, единственные мои атаки это третья и четвертая руки. Никакую другую магию я особо не практиковал, чтобы с ними справиться. Мне нужно либо приблизиться к ним, или бросить в них что-то. Но если я так сделаю, я убрал глаза с накидки и взглянул на двоих в моих руках. Я посмотрел в лицо Люди, которая глядела на меня беспомощным взглядом. Если я перейду к нападению, эти девушки будут в опасности. Вот если бы я мог активировать накидочный щит удаленно, проблем бы не было. Погодите-ка. Я чуть встряхнул Кларис рукой. Слушай, ты, прошу, одолжи мне свою силу. Люди недавно говорила, что Кларис знает железную стену, значит она могла использовать защитную магию. Если она займется защитой Люди, ситуация сразу изменится. Она медленно заговорила с болезненным выражением лица. «О, ты кто?» Я цокнул языком. Сейчас было не время отвечать на такие вопросы. Что случится, если магия пробьет щит за моей спиной? В мои мысли закралось плохое предчувствие, и беспокойство усилилось. «Прости, у меня нет времени представляться. Просто ответь, да или нет, ты можешь вызвать магию, чтобы защититься от этих парней?» Я сильно тряхнул тело Кларис, и ее лицо исказилось от боли. У нее сломана какая-то кость, черт, не стоило так безумно ее двигать. Но теперь сожалеть поздно. «Кларис!» Люди с беспокойством посмотрели на Кларис, и тогда Кларис посмотрела на нее в ответ и произнесла. «Думаю, я смогу ее использовать, но недолго». Тогда оставляю это на тебя и не шевелись, просто притворяйся мертвой и молча твори заклинание. Затем я повернулся к Люди. И ты, веди себя так, будто творишь защиту. Собери магию и притворишь, что читаешь Эгиду. Ты должна будешь выкрикнуть название заклинания, но это понарошку, на самом деле ты будешь читать заклинание «Ослепление». Люди оторвала глаза от Кларис и неуверенно посмотрела на меня. «Ослепление?» «Да, именно. Ты ведь хотя бы вспышку можешь сделать, да? Достаточно одного мгновения, остальное оставь мне». Простите, придется сделать из вас приманку. Не может быть сомнений, что сейчас их целью будет Люди и Кларис. Они не обратят большого внимания на какого-то Такилота Коуски, и потому прежде всего нацелятся на этих двоих девушек. Некоторые могут атаковать и меня, но вероятно, таких будет меньшинство. И когда они решат, что она творит защитную магию, активируется вспышка. Мне останется лишь надеяться, что все пройдет гладко. Отлично, сделаем это. Судя по ее лицу, она меня еще опасается. «Ну что, ты в курсе? У нас мало времени». Люди ничего не сказала. Она сделала неловкое выражение, поглядев на мою руку. «А?» Мягко, неописуемо мягко, когда я обратил внимание, тело, их кожа прошло по моей ладони, и я осознал. Их тела и мое были в тесном контакте. Я даже чувствовал их неровное дыхание. Я не замечал до сих пор, но, видимо, я крепко их держал. Я двинул рукой совсем чуть-чуть. Я коснулся бы ее небольшой, но упругой. Упс. Я спешно убрал руку и чуть кашлянул. «Так, повторяю еще раз. Вот тот момент, когда я выйду, ты творишь защитную магию, а ты притворяешься, что ее используешь. И когда они выставят в тебя свои магии, ты сотворишь ослепление магии в ответ. Поняла? Прости, нам нужно начинать. 10». Когда я сказал это, Кларис сразу же шевельнулась. Я понял, что она читает заклинание, тихо шепча что-то. 10, 9, 8. Люди тоже стала собирать магическую силу. 7, 6, 5. Я тоже стал готовиться перестроить накидку и опустил Кларис на землю, чтобы сделать похожим, будто она уже мертва. 4, 3, 2. Я схватил Люди за руку, чтобы поднять ее, и... 1. «Люди, сейчас вызывай щит!» Я громко выкрикнул, пока она вставала. «Эгида!» В это же время, как появился щит атрибута света, я снял с накидки заклинание зачарования. После этого я проверил положение, кажется, они распределились по периметру, они стояли в одном месте. На мгновение их сбил с толку мой ревок, но Бритый быстро выдал приказ. «Цельтесь в трюфеле!» Как и ожидалось, они отдали приоритет Люди из семьи Трюфель, но ближайший ко мне парень наставил пистолет на меня. Я тут же разложил для щита четвертую руку и вслед за этим вырубил его третьей рукой. Сразу после этого в комнату залил ослепляющий свет. Похоже, Люди справилась с магией ослепления. Один из тех парней был в темных очках, потому что я поймал его четвертой рукой и отправил в полет. Гра! Я снял в сторону мужчину, который прикрывал Аврелиана, третьей рукой создав щит, блокируя летящие, в меня пули избивая всех с ног. Я каким-то образом сумел побить всех до последнего. Я бросал в них столы и всякий хлам, чтобы они не могли потом двигаться. Я в спешке собрал их всех вместе, снял с ближайшего стола скатерть, накрыл ей головы и влил в нее большое количество магической силы, укрепив ее магией зачарования. Должно сработать. Вздыхая, я направил глаза к Люди и ненароком сглотнул. Что ж, если вспомнить, с нее ведь сорвали юбку. Перед моим взором Люди представляла совсем не в образе леди. Наверное, она заметила мой взгляд и густо покраснела, рукой попытавшись прикрыться. Она не могла скрыть свои белые трусики, украшенные милой янтарной ленточкой. Это белье прекрасно ей шло, и совсем не казалось, что оно для нее слишком милое. И еще одно немного. Нет, хватит думать. Не смотри, пожалуйста. Ага, чего я вообще на нее уставился? Я оторвал взгляд от пунцового лица Люди, которая будто вот-вот готова была заплакать, и в панике искал хоть что-нибудь, но я смог найти ей только то, что осталось от юбки. Кажется, я ненароком понял ее стыд к новому уровню. Стоп, вокруг моей шеи ведь обернута накидка, так ведь? Я в спешке снял ее и быстро подошел к ней, отвернув глаза. Ага. Только потому, что я глядел в потолок, пока шел, то ли я слишком нервничал, но я подскользнулся на тарелке и грохнулся, а потом... Кья! Я подал носом вниз и особо не почувствовал боли, совсем даже напротив. Жмак, я ощутил в руке нечто мягкое и теплое, вообще-то в обеих руках. В правой была некая твердость, но все же было достаточно мягкое, чтобы принести мне счастье, и еще что-то нащупалось на кончике. В другой руке была мягкая упругость, будто я трогал дрожащий пудинг. И что это? Я еще раз двигал руками, дабы удостовериться. А, кья, уа! Визг двух девушек пронзил мои уши. После этого, наконец, я осознал, что я трогаю. Нет! В данный момент в моих руках была грудь Люди и попа Кларис. Я посмотрел на пунцовое, как свёкло лицо Люди, и тут же отпустил. Я вскочил на ноги и бросил ей в ноги накидку, стремительно попятясь. Простите. Глава 4. Последствия инцидента и воссоединения. Часть 1. Когда мой мозг снова заработал, я уже сидел с пустой головой в туалете, чисто забыв все произошедшее после моего бегства от Люди, Кажется, снаружи происходила какая-то шумиха. Я снял шарф с лица и обернул его вокруг шеи. Кажется, в конце я сделал кое-что плохое. Зачем я только сделал такую в духе героя Эроги вещь? Подскользнулся и упал лицом прямо в грудь девушки. Разве таким должен заниматься не протагонист Эроги? Подобным мне в третий лишний. Подобный мне третий лишний от такого сексуального домогательства только получит по лицу, а пока он летит, нормальный третий лишний персонаж сможет подглядеть трусики героини. Вот таким должен заниматься Такиота Коски. Хотя ее белые трусики были и правда прелестными. Так, о чем я думаю? Надо сменить тему. Я рад, что их спас, хотя до сих пор мне кажется, что в будущем это приведет к большим проблемам. Я не жалею о их спасении. Если бы я тогда ничего не сделал, то сожалел бы всю оставшуюся жизнь. И все же... Это точно вызовет кучу изменений в сюжете. Эх. По сравнению со временем происшествия этого инцидента в игре, история пока даже не началась. Так как сюжет начнется за день до церемонии вступления, оставалось еще больше недели. Однако, высока вероятность того, что это изменение будет иметь огромное влияние на ход событий. Начать с того, что люди поступят в Академию чуть позже начала семестра, она сразу же вызовет определенный ивент и будет сражаться вместе с группой главного героя. Только я сомневаюсь, что теперь все будет так же. То, почему она не могла начать ходить на занятия с начала учебного года, игра определяла как семейные причины, но вероятнее всего это связано было с этим инцидентом. Сам он, впрочем, уже произошел, так что есть шанс, что сценарий тоже останется неизменным. Но возможность изменения сюжета из-за такого, что я их спас, тоже существует. В игре люди искренне уважали Ханамуру Марина, и вполне ясно, что дело связано с этим случаем, когда она ее спасла. Может, это не главная причина, но этот факт нельзя не учитывать, так как на этот раз ее спас я, интересно, каким будет результат. В худшем случае она может вернуться в свою страну и не поступать в академию. Она сильный персонаж, потому как она одна из главных героинь. Если она вступит в группу героя, то определенно станет надежной опорой. Но с этим мне ничего не поделать сейчас, когда я лучше подумать о будущем. Из этого боя я выучил много вещей. Первая моя слабость. Когда я использовал щит, чтобы их защитить, я совсем не мог держать ситуацию под контролем. Передо мной будто был плотный черный зонт, закрывавший весь обзор, и я вообще не видел позиции врага. Возможно ли создать щит, который не закрывал бы обзор? На первый взгляд это невозможно, но это ведь мир магии. Раз здесь существуют навыки, то может помочь что-то вроде глаза разума или ясновидения. Глаза разума можно будет получить в месте, куда сэмпай приведет главного героя, дальше по сюжетной линии. К счастью, владельцем этого места была Марина-сан, а значит, первостепенной моей целью будет приобрести этот навык. А если мне повезет, то я смогу увидеть ее. Так, следующий пункт – это атака на дистанции. На дальней дистанции мои способности слабы, если честно, очень слабы. Хотя я с самого начала подмечал эту слабость, этот инцидент заставил меня понять необходимость атак дальнего боя в продолжительном бою. Если рядом будет что-нибудь валяться, я могу это бросать, но если нет, я стану легкой мишенью. Неплохой идеей может быть носить с собой лук, огнестрел или даже сюрикены. Если использовать зачарование, набросаемые предметы, то их мощь возрастет, и это должно как-то закрыть мою слабость. Это может сработать. Это лучший способ для такого магического танка, как я, который в бою хорош только в магическом зачаровании, так что займусь поиском подходящего оружия в Академии и сосредоточусь на тренировках. Но сначала нужно проконсультироваться с моим кошельком. Мое единственное препятствие – это деньги. Только я успел потратить почти все свои деньги, я оставил самую свою дорогую покупку Люди. И возвращаться за ней я не хочу. Ведь меня так могут разоблачить. Я спрятал свое лицо за шарфом, так что она не могла его видеть. Но обязан ли я вести себя, будто ничего не знаю? Это невозможно, только вопрос времени, когда Люди поступят в Академию и заметят меня, ведь мой боевой стиль весьма уникален. Чтобы она не заметила, я не буду даже драться. Если Люди выйдет рядом, это мой единственный вариант. Если она все же узнает, буду думать, что делать уже на месте. Может, стоит броситься в Дозегу? Да, и я и так смогу забрать у нее накидку. Если подумать, я кину ей свою накидку вместо юбки. Хотя рядом повсюду лежали скатерти. Да? Почему я об этом не подумал? Нет смысла рыдать у разбитого корыта. Ладно, как-нибудь переживу. Я ведь уже отправил запасной в новый дом. Блин, сколько сейчас времени? Я должен был встретиться с Марина-сан. Я спешно достал свой смартфон и посмотрел на экран, однако я не смог узнать время. О, вот ведь и откуда это? На смартфоне, который я совсем недавно купил, была большая трещина. Я попытался включить его, но он не подавал жизни. Глава 4. Последствия инцидента и воссоединения. Часть 2. Я сумел установить связь с Марина-сан лишь на следующий день, так как назначенное место встречи было закрыто. Я не смог с ней встретиться и ничего не мог сделать, так как телефон был сломан. Видимо, Марина-сан тоже пыталась со мной связаться, но не дозвонилась. Я правда так рада, что ты в порядке. Мы смогли как-то найти друг друга благодаря персоналу отеля. Я несколько раз просил сестренку в приемной связаться с Марина-сан. Она не хотела это делать ради какого-то меня, но, видимо, в итоге ей сообщили, и нам удалось встретиться. Наши искренние извинения. Мы компенсируем вам плату за проживание. Нет, ничего страшного, я не потратил много, потому что остался в манго-кафе, и у меня еще осталось кое-что от карманных денег. Когда я сказал это, Марина-сан бросила взгляд на упавшего вниз мужчину. Рядом с мужчиной была девушка-регистратор, которая свернулась от страха в клубок. Марина-сан, наверное, была в ярости, но, в общем-то, она взяла люкс за 450 тысяч йен, чтобы сделать мне сюрприз. Но в итоге я остался на ночь в манго-кафе за 1400 йен. Я, конечно, не скажу это вслух, но не отказался бы попробовать здешний люкс. Ошибка произошла, потому что номер был зарегистрирован только на имя Марина-сан, и, к несчастью, один я не мог остаться в таком дорогом отеле, потому что я еще не учусь. Поэтому персонал вполне ожидаемо повел себя. В конце концов, ничего неправильно, они не сделали. Прежде всего, отель не мог отнестись к этому инциденту, будто ничего не было. В кафе и в доме напротив произошел взрыв, и в одном из залов отеля даже произошло магическое сражение. Вы в курсе, что он правнук председателя и внук вашего директора? Он? Ничего, Марина-сан, давайте просто забудем об этом. Для персонала отеля ведь естественно защищать личные данные своих клиентов, правда? Они ответили, как и должны были. Похоже, в жилах Такиото Коски и правда текла кровь великой семьи. Я прервал Марина-сан, удивляясь своему положению. Оказывается, моя родня по матери была среди высшего руководства этого конгломерата. Эти двое глядели на меня, будто готовые в любой момент потерять сознание. Их лица были бледными, а у девушки уже подкашивались ноги. «Ты прав, прости, а вы займитесь здесь уборкой». Сказав так, Марина-сан и я вместе с ней вышли из отеля. Так как произошел взрыв в кафе и террористическая атака в отеле, они еще не открылись. Мы планировали пообедать у них, но раз отель закрыт, мы решили сходить в ближайший ресторан, да и ничего не поделать, но... «В чем дело? Почему у тебя такой вид?» Нет, просто не ожидал, что нас будет ждать лимузин. Но не надо этого обращения, будто к богачам. Тебя вдруг забирают на лимузине и даже ставят в сопровождении мощных парней в костюме и темных очках. Раньше со мной так никогда не обращались. Ну вот и ведь нам сами сказали, умоляем, позвольте нам вас сопроводить. Не думаю, что им получилось бы отказаться. Да, лишь вчера здесь появились террористы. Естественно, они не позволят члену семьи Ханамура разгуливать без охраны. Будь я сам из персонала отеля, первым достал бы лимузин. Вокруг кафе везде стояла полиция, пресса и еще куча зевак. Хотя если взглянуть на стороны, все выглядело как в любом обычном городе. Везде было полно людей, и многие несли в руках пакеты с покупками. Какая мирная картина. «Слушай, Коски-кун!» Я оторвал глаза от окна машины и взглянул на Марина-сан. Она с несколько серьезным лицом не убирала руки с браслета с магическим усилителем. Похоже, она была готова в любой момент использовать заклинание. «Да? Знаешь, вчера не только в кафе, но и в нашем отеле тоже была атака террористов. Но ты и так об этом знаешь, да?» «Ну, конечно, я знаю, я ведь там был». «Коски-кун, ты сказал, что твой телефон сломался, потому что ты был рядом с кафе во время взрыва, так? Но на самом деле, это не от взрыва в кафе, а потому что ты помешал террористам в отеле. Или я ошибаюсь?» Я невольно прикусил губу. «Да, все было так, я не мог ей соврать, но лучше умолчать о деталях. И я там был, но не знаю, в кафе он сломался или в отеле». Я раздумала, как ответить ей, но решила подтвердить ее слова. Это решение я придумал, взвесив за и против того, чтобы рассказать ей правду. «Верно. На самом деле, я уже узнала это из фотографий с камеры наблюдения». «Так ты уже это знала? Это ведь просто была наживка. И что случилось, если я бы соврал?» «Коски-кун, почему ты мне это не сказал?» «И как мне на это ответить? Причин было много, но самое главное я и сказать не мог. Не говорить же, я увидел в беде героиню Эроги, которая заботилась обо мне во многих смыслах и без раздумий кинулся на помощь, правда?» «И я думал, ты разозлишься». «Ну, конечно, я разозлюсь. Но потому что я слышала, ты спас девушек от террористов. Ты сделал хорошее дело, правда?» «Дело плохо, если у людей Кларис спросят. Если они проверят записи с камер, то поймут, что это был я. После такого события я предпочел бы не встречаться с ней до начала учебы. Но если Марина-сан поговорит с ней, то она может осознать, что это был я. Ладно, не будем касаться опасной темы. Надо узнать, сколько люди обо мне знают». «И я сам последовал за подозрительным человеком и ввязался в бой, не связавшись с тобой. Я подверг себе опасности и поэтому думал, ты разозлишься». «Так значит, ты понимаешь. Я ведь говорила тебе не переусердствовать и, если что, звонить мне. Так?» Улыбаясь, она притянула меня к себе и взъерошила мне волосы кулачком, но это было совсем не больно. «Но ты был молодцом». Сказав так, она прекратила свою атаку и обняла меня, гладя по голове. «Все вышло просто прекрасно. Ты знал, та девушка, которую ты спас, она вторая дочь правителя империи, Труфель». Ну или так я притворился, что удивлен. Разумеется, это все я уже знал. Вы хоть представляете себе, сколько концовок я повидал? Я знаю, что ей нравится соленье, и она всегда посыпает яичницу перцем и солью, и что утром она очень слаба, и даже ее фетиши. Хи-хи-хи. Удивлен, да? Ага, точно. Ну ничего, я буду знать такую важную вещь. Распространяться о жертве преступления? Конечно, я был там, так что мне можно, но ей совсем не обязательно было мне рассказывать. Я не ожидал услышать это сейчас, хотя не расскажи она, я бы закопал это глубоко в сердце, и когда-нибудь оно бы вылезло. На самом деле, я не хотела сперва тебе рассказывать, но я решила, что больше не буду ничего от тебя скрывать. Больше, да? А? О чем ты? Еще ничего не решено, я расскажу детали чуть позже, но сперва, думаю, мы приехали. Машина остановилась, и накачанный мужчина открыл мне дверь. Я поблагодарил его и зашел внутрь вместе с Марина-сан. Когда я взглянул на раздвижную дверь, то невольно затаил дыхание. Такую комнату я видел только по телевизору. Это была комната в японском стиле, высшего класса. Первое, что меня привлекло, это золотистая ширма. На ней был изящно нарисован журавль, над которым склонились две цветущие ветви сакуры. За этой ширмой была беседка, где стояла очень дорогая на вид ваза с рисунком из ветвей сакуры. Сломай такую и придется платить несколько миллионов. Это уж точно. Сквозь бумажную раздвижную дверь был виден прекрасный сад. Рядом с роскошной сосной был пруд с такой же чистой водой, что можно было разглядеть его дно, и в нем плавали карпы яркой раскраски. Прозрачность воды могла сбить с толку, и казалось, что карпы плывут по воздуху. Просто посидев и поглядев на пейзаж, шантаж, это могло бы погубить тебя. В финансовом плане, за пару часов. Мне стало интересно, сколько же здесь стоит обед. Мы заняли место перед ширмой. Вскоре человек в традиционной японской одежде заварил чай и подал его нам. Такое место, я даже не думал, что когда-нибудь здесь буду. Так, теперь продолжим. На чем мы там остановились? Я был опьянён этой атмосферой и не мог сосредоточиться. Пока буду просто поддакивать. Да, знал бы я, что приду в такое место, надел бы хотя бы костюм или форму. Моя обычная одежда была совсем не к месту. Пока мы ели, я рассказал, как оказался в таком месте. Временами, немного привирая, Марине-сан кивала, задумчиво хмыкая. «Хм, понимаю. Так в итоге ты видел трусики Людвины Чан и даже трогал ее за грудь, правильно?» «Я бы хотел, чтобы ты не пропускала ту часть, где я помог ей и не цеплялась к мелочам». Голос Марине-сан стал чуть напряженнее. «Но это верно, если разобраться по серьезности, то я считаю, полез на рожон главе государства. Как-никак, я трогал грудь той люди. Но это ведь случайность». Спросите меня, хотел ли я потрогать ее, то конечно да. И если я мог решить это до Гизой, то не стал бы колебаться. Но это произошло случайно, да и не в моем это духе было приставать к другим. Ага, как я поняла, ты запнулся о ножку стола. Но ты точно уверен, что это не специально? Да нет же, это правда было не специально. Когда я уже сказал так, другое лицо Марине-сан растаяло и вернулось к обычному чуть ласковому выражению. «Ну тогда все хорошо. Понимаешь, те девушки, Людивина Чан и ее стражница, хотели бы поблагодарить тебя. Вот. Стражница? Ну это та эльфийка, которую ты трогал за попу». «Это правда, но может не надо вот так это все выставлять. Конечно, ее упругая попа сразу пришла мне на ум, но так как Люди тоже эльфийка, сперва я не понял. Как-то сложно показываться ей на глаза, можно получить благодарность не напрямую». «Нет, нельзя. Ведь знаешь, Людивина Чан будет у нас учиться». «А, правда что ли?» Я это и так знал. В Академии ее даже называли «Принцесса Ветра» из-за красоты и умений в магии. Если бы там была не Люди, я, может, и не вмешался бы. «Ага, ну как, удивлен?» «Похоже, актер из меня хороший». Марине-сан кивала, совершенно довольная собой. «Да, думаю, только мы будем учиться в одной академии, и что же делать? Я трогаю столько вещей, которые не должен был трогать. Как-то неудобно теперь показываться». «Все хорошо. Кажется, их это немного задело, но они не злятся. Они ведь сами сказали мне, что хотят поблагодарить тебя. Но будь это иначе, у меня были бы проблемы, если они разозлятся по-настоящему и скажут: «Бери ответственность». Люди не будет удовлетворена, пока я не совершу самбуку. Наверное. Что-то мне теперь страшно. Может, как встречусь с ней и потом назвать ее ваше высочество? Да, мы в любом случае встретимся, как минимум, в начале семестра. Есть еще время. Нужно напрячь голову и придумать достойный ответ. А пока положим проблему на потом. Точно-точно. Я закивал, отхлебнув супа. «Ну так вот, я планирую вскоре пригласить ее домой. Не забудь, ладненько?» Пока я откашливался, слова Марине-сан прогремели в моей голове. «Нет, серьезно?» Глава 5. Дом Ханамура. Часть 1. Когда разговор заходит о проблемах, большинство сразу думают о деньгах или отношениях. В прошлой своей жизни я и сам через это прошел. По этому предмету даже было исследование, которое проводилось через опрос. Даже в игре это было неизбежно. Особенно для игрока Эроги, герою всегда приходится думать, как больше сблизиться с прекрасными девушками. Вполне естественно, если вспомнить, что эти игры – любовные симуляторы. К тому же, Эроги игры крайне дорогие. Особенно больно было отдавать десяток тысяч йен за игру. Такую цену не мог позволить себе обычный клерк. Приходилось затягивать пояс потуже и делать выбор, достойный джентльмена. От выбора, что именно купить, ты переходишь к проблеме отношений. Когда покупаешь первое издание Эроги, то получаешь разные бонусы вроде постеров, файла с прохождением или иными особыми бонусами. Однако не каждая героиня будет в эти бонусы включена. Каждый продукт обычно дает предпочтение лишь одной избранной героине. Иными словами, тебе придется выбирать специальный предмет только для одной героини, хотя ты еще даже не видел игру. Конечно, был вариант купить все, но продавцу тратить десятки тысяч йен лишь за бонус предмет героини – это слишком большая роскошь, и поэтому джентльмены обязаны выбрать свою любимую героиню еще до релиза игры. И даже когда ты начинаешь, наконец, уже играть, тебе приходится думать, кого из героинь завоевать, тебе приходится сравнивать разных красивых девушек и решать, за кем ты приударишь. Проблема поистине грандиозная. Кстати говоря, хотя в сюжете об этом ни слова, но у Токио Таку загвоздки, похоже, куда больше таких проблем, чем у главного героя, начиная с его прошлого особой характеристики и как ему приходится привыкать к новой семье. На меня без малейшего движения глядела женщина Ханамура Хацуми. Она была дочерью Марина-сан и внешностью и ростом походила на нее, но выражение ее лица было куда труднее прочесть. Можно сказать, она была так безэмоциональна, что я не мог понять, о чем она думала. Я знал по игре, что она была из молчаливых персонажей, но пока я задавался вопросом, что сказать, Ханамура Мацуми вдруг заговорила: «Я слышала о твоей ситуации». Хацуми-сан. И все, что ли? Разве нельзя сказать еще что-нибудь? Больше она ничего не сказала и продолжала на меня глядеть. Может, я ей не нравлюсь? Сомнений нет. Это одна из причин, почему Такио Токуоски не оставался в доме Ханамура. Он не смог ужиться с Ханамурой Хацуми. Конечно, как дочь прекраснейшей чародейки, Марина-сан, она и сама красивая женщина. Однако я не знал, о чем она думала. Я не знал, как начать с ней беседу. Плюс, она очень мрачная. Со стороны Такио Токуоски казался легкомысленным персонажем. И они были как противоположности, хотя внутри он был сломлен. Да уж, Такио Токуоски и Ханамура Хацуми будто вода и масло. Наверное, жить в общежитии для него было единственным выбором. Не зная, что это был мир Магиеро, я тоже, возможно, выбрал бы общежитие. Но, конечно же, я не стану отвергать шанс довериться заботе прекрасной паре, матери и дочери. Я не Такио Токуоски той игры, а джентльмен, глубоко искушенный в мире Магиеро. И поэтому я не выберу жизнь в общежитии. Я уже из прошлой жизни узнал многие виды человеческих отношений. Как-никак я работал на арабскую компанию. Я был по горло сыт этими мерзкими тварями. И раз на мою долю выпало достаточно тяжелых отношений, для меня нет причин покидать это место. Хацуми-сан, теперь я буду жить у вас. Простите, что так сразу занимаю ваше время, но не могли бы вы одолжить мне книгу по магии? Если возможно, о пространственной магии. Это был дом Ханамуры Марина, ведьмы Цукуюми и профессора магической академии. Само собой, здесь были магические книги. Здесь даже была магическая лаборатория этих двоих. И лаборатория для магии зачарования здесь тоже была. В академии она тоже есть, но там ей можно пользоваться ограниченное время. И надо было помнить о комендантском часе. Конечно, некоторые неловкости тут не избежать, но этот дом – лучшая среда для мага. Зачем мне по своей воле покидать такое место? Я должен выбирать из того, что есть, правильно? Хотя я надеюсь, я не буду для них большой обузой. Сюда, сказала мне Хацуми-сан и пошла по коридору, так что я немедленно отправился за ней вслед. И в итоге она привела меня к большой библиотеке, даже слишком большой для одного дома. Посередине стоял стол, диван и несколько стульев, а на столе было устройство, похожее на компьютер, а на диване была просто не подушка. Вокруг же стояли книжные полки, целиком заставленные книгами. Даже не тысячами здесь хранились десятки тысяч книг. Их число было больше, чем в небольшой библиотеке. Я мельком осмотрелся, и похоже, здесь были книги не только по магии. Тут стояли книги с картинками для детей, энциклопедии растений. Была здесь и нормальная литература и лайт-новеллы. Конечно, книги по алхимии и детально рассказывающие о сложной магии я тоже нашел. Вот. Меня привели в угол библиотеки. Среди множества книг, стоявший ряд, здесь были и простые кипы бумаг. Как ни скажи. Я могу тут читать, что захочу. Я знал, что предметом ее исследования была пространственная магия, и что в итоге она изобретет читерскую пространственно-временную магию и обучит ей главного героя. Есть возможность, что эти книги были важны для ее исследований. Если тут лежали бумаги с важными деталями ее исследования, то данные могли утечь наружу. Покажет ли она так просто их чужаку вроде меня? Ты знаешь о моем исследовании? Вы занимаетесь пространственно-временной магией, предметом исследований вашего отца, верно? Хацуми-сан кивнула. Хотя в игре не предлагалось детального объяснения, кажется, ее отца заманили в ловушку и убил какой-то исследователь. В блоге разработчика на официальном сайте писали, что мы усердно трудились над ее историей, но ее урезали из-за бюджета. Лол. Так что в игре мало что можно узнать. И вообще, не слишком ли много контента урезано в игре? Здесь нет ничего действительно важного. Я кивнул. Большое тебе спасибо. Тогда позвольте мне, пожалуйста, немного почитать здесь. После этого она повернулась спиной и ушла. Вообще, наверное, стоило поговорить с ней побольше, чтобы больше с ней сблизиться, но пока что счастливое будущее мне не светит. Тем более, ей самой будет трудно со мной поговорить. Мы все-таки слишком разные. Я взял с полки несколько книг и положил их на стол. Затем я стал читать, в то же время упражняясь в магии переворачивания страницы третьей и четвертыми руками. После нескольких дней экспериментов я уже удостоверился, что чем больше область применения, тем больше магической силы требовалось для контроля накидки, и чем больше ее длина, тем сложнее делать точные движения. Так как тренировался я много, моя ловкость в обращении с ней улучшалась. Наверное. Когда я прочитал несколько страниц, то услышал какое-то шуршание за спиной. Оглянувшись, я увидел Хацуми-сан, которая переносила свои принадлежности ближе ко мне. Не обращай внимания. Зачем она пришла сюда? Я продолжил читать книгу, поглядывая временами на Хацуми-сан. Однако, ничто не говорило о том, что она собирается уходить. Я убрал глаза с книги и посмотрел на Хацуми-сан, у которой почему-то с собой была чашка кофе. Когда мы встретились глазами, она встала и подошла ко мне. Возьми. Спасибо вам. Передав с такими словами мне чашку, она кивнула и направилась к своему уголку, начав работу. Чего это она начала работать здесь? Не хочет оставлять меня без присмотра? О, вкусно! У него был необычный аромат, немного отличавшийся от того, что было в обычном кофе. Он был низкой кислотности, но с богатым терпким вкусом и отчетливым послевкусием. Кофе было крепким, но тем, кому нравится горький кофе, он точно не понравится. Однако те, кто предпочитает кофе низкой кислотности, он несомненно обрадует своим тонким вкусом. Я вскинул на Хацуми-сан. Она молча что-то писала на бумаге. Поговорю с ней о кофе в другой раз. Я снова перелистнул страницу третьей рукой. Глава 5. Дом Ханамура. Часть 2. Даже не знаю, сколько часов прошло, Хацуми-сан встала и подошла ко мне. «Давай пообедаем». Я взглянул на смартфон. Полдень уже давно прошел. Обед в компании или в школе сейчас уже бы закончился. «Вы ждали меня?» «Нет, просто в это время мало людей». Похоже, она планировала куда-то сходить. Если подумать, разве семья Ханамура нанимала домработника? Дом был меньше, чем я думал, но всего для троих людей он был огромен. Марина-сан всегда выглядела занятой, так что я думал, ничего странного, если кто-то будет для них готовить и убирать. На обратном пути я тебе покажу окрестности. В ответ на это я отрицательно покачал головой. О, нет, не стоит. Марина-сан уже показывала мне все вокруг. После моих слов выражение ее лица чуть изменилось. Это изменение было столь незаметным, что мне показалось, я ошибся. Ну ладно, тогда пойдем. Место, куда она привела, было небольшим кафе, где-то в 5 минутах от дома. Оно было не слишком просторным. В нем стояло всего пару столиков и стойка на несколько человек. Мы сели за пустой стол и взяли в руки меню. Я посмотрел на Хацуми-сан, а затем опять опустил глаза на меню. Что-нибудь посоветуете, Хацуми-сан? В год, в котором я жил раньше, практически не отличался от японских. Здания, журналы, которые продавались в ларьках, и еда в ресторане были похожи, но этот город казался мне совершенно новым миром. Здания выглядели необычно, а блюда в меню были мне незнакомы. Тут все вкусно, если выбирать, я бы взяла карага из криворогого кролика. Вы можете посмеяться надо мной, но... Разве криворогий кролик не монстр? Я помню, как охотился на него, чтобы поднять уровень и собрать какой-то редкий дроп в начале игры. Кажется, тут можно поесть мясо этого монстра. Хорошо, тогда я возьму его. Мы заказали одно и то же и молча стали ждать, пока принесут еду. О чем бы заговорить? Я мог бы просто пить чай и почитывать книгу, но раз я сижу с ней лицом к лицу, доставать книгу было бы грубостью. Попробую заговорить с ней о какой-нибудь общей теме. Хацуми-сан, вы ведь закончили Академию Цукуйоми. На что она похожа? Ну, какие там люди, по слухам, в ней ведь учится одна элита. Она отвела взгляд. В ней много замечательных людей, но у меня в Академии было мало друзей. Ха-ха-ха. Кажется, атмосфера омрачилась. Да уж, я так и думал, что в случае Ханамуры Хацуми могло так случиться. Но если ты желаешь силы и возможности учиться, то это лучшее место. Я могу тебе сказать точно. А, я буду стараться учиться. Когда начали нормально говорить, еду уже принесли. Может, обстановка слегка похолодела, но еда была горячей. Принявшись за еду, мы продолжили разговор, и теперь я сменил тему на занятия. Ого, так чем выше мои оценки, тем больше я могу посещать занятий? Да, в первую очередь идут базовые предметы и уроки в основе магии. Какие уроки ты сможешь посещать помимо них, будет зависеть от того, в каких предметах ты достиг нужного мастерства. Я кивнул в ответ. Похоже, в этой академии не отличалась от игры. Там, если ты поднимал свой статус, становилось доступно больше уроков. Чем больше различных предметов открывалось, тем больше магии можно было выучить. Однако, если классы по выбору будут такие же, как и в игре, то сейчас для меня они, скорее всего, не нужны. Для Текио Токуоски, как-никак, все эти занятия бесполезны. А, вот как. Кстати, а занятия по выбору будут об атакующей магии? Верно. Там можно будет узнать высокоуровневую магию. Ага, для меня это совершенно бесполезно. Строго говоря, я мог пользоваться атакующей магией, но результат будет так ужасен, что лучше и не пробовать. Но мне не особенно нужно беспокоиться об этих занятиях. Для меня достаточно просто закончить академию. Когда придет время, я просто буду тренировать другие навыки или спускаться в подземелье. И раз так, стоит составить пока расписание. Когда начну учиться, то буду тренировать базовую физическую и магическую силы, а затем, наверное, искать контрамеры против дальних атак. Стоп, разве сейчас именно этим я не занимаюсь? Я могу тебя научить. О чем она? На мгновение я растерялся, но затем понял, что она говорила о магии из дополнительных занятий. Хацуми-сан, я должен сказать вам, что с особенностями моего тела я просто не способен использовать большинство магии, так что даже если вы меня научите, не думаю, что я смогу ей пользоваться. Когда я договорил, она с печальным лицом ответила. Понятно. Она даже перестала есть и просто посмотрела на еду. Вместо этого, я хотел бы поговорить с Хацуми-сан насчет этой моей особенности. Я не знаю, могу ли я с вами об этом говорить, но... Хацуми-сан подняла взгляд на меня и показала большой палец. «Доверься мне». Она была очень тихой и почти все время. Я не знал, о чем она думает, но кажется, она неплохой человек. И мясо монстра оказалось на удивление вкусным. Глава 6. Мизумори Юне. Часть 1. Преимущество жизни в доме Ханамура – это не только возможность учиться магии у матери и дочери Ханамура. Я также получил доступ к их лаборатории, и не надо было беспокоиться о комендантском часе и подобных вещах. Но важнее всего то, что я разблокировал для себя одно место. А? Тот водопад? Конечно, можешь туда ходить, но откуда ты узнал, что там есть водопад? Я бросил трубку, прежде чем она успела задать еще вопросов. И раз мне так легко удалось получить разрешение от владельца земли, я тут же направился в комнату Хацуми-сан и постучался. Хацуми-сан, я пойду на пробежку, вернусь к ужину. Поняла. Я ушел из комнаты Хацуми-сан и надел беговые кроссовки, которые я купил недавно, на оставшиеся деньги. Кажется, в последнее время я начал неразумно обращаться с деньгами, но, наверное, мне просто кажется. Будем думать об этом как об инвестициях. Я ведь могу носить эти кроссовки каждый день. Ну, вперед! Я побежал вдоль дороги, еще недавно, совсем не незнакомый. Я в общих чертах глянул заранее, куда идти, и спросил еще путь у Хацуми-сан. Хотя, как добраться туда, куда я хотел, спрашивать я не стал. И потому с середины дороги придется полагаться на свой инстинкт. Пам-парам-пам-пам. Эх. Я бежал по дороге, не меняя темпа. С бетонной она сменилась на гравийную, а затем на травяное поле. Постепенно я все дальше уходил от города, где жили люди, и затем вошел в лес. Когда я отбежал достаточно далеко от дома, звуки вокруг меня изменились. Шум деревьев стал перебивать звук воды, бьющейся обо что-то. Чем дальше я продвигался, тем громче становился этот звук. Я добрался до водопада. Он был 15 метров в высоту и примерно 30 в ширину. Этот водопад был поменьше и не столько шокировал взгляд, как Ниагарский водопад. Однако при таком узком и длинном потоке воды, в нем ослепительно сияя отражалось небо. Его красота невольно захватила мои глаза, и я встал с раскрытым ртом. Стоит ли мне назвать это бесхитростной красотой? А еще в водоеме падавшая вода создавала небольшой плотный белый туман. Я невольно загляделся на него, но быстро вернулся в чувство и направился к цели своего назначения. Я пошел вдоль берега небольшой реки, которая вела к водопаду. Приближаясь к водопаду, я заметил радугу справа от него. Это маленькая радуга, которая была невинна издалека, окутывала собой водный поток. Я продолжил идти вдоль берега, чуть пошатываясь, и зашел за водопад. Я не мог произнести ни слова. Если пытаться обернуть эти слова, то передо мной была водная занавес. Этот водопад был прекрасен, даже если смотреть сзади. За бело-голубоватой водной занавесью простирался пейзаж с пышным зеленым лесом, что купался в солнечном свете. Под легким ветром деревья качались, будто плавая в воде, а зеленые листья трепетали по ветру. Эта картина была невыразимо красивой, только лишь смотря на нее, мое сердце очищалось. Я хотел смотреть на нее всегда. Здесь было настолько красиво, что я невзначай подумал так. Однако здесь было нечто даже более прекрасное. Я сглотнул. Шу-шу-шу. Вместе с грохотом водопада можно было различить, как что-то рассекало ветер. Перед моими глазами была женщина с нагинатой в руках. Вероятно, она уже заметила мое присутствие, но она не прекратила взмахивать рукой. Она глядела на поток воды и сосредоточенно взмахивала нагинатой. Она выполняла укол и размашистый удар. На самом деле я знал, что она может здесь быть, ведь главный герой смог прийти сюда в первый раз, лишь когда она провела его сюда. По правде говоря, я желал ее здесь увидеть, ведь она была героиней, с которой я хотел встретиться больше всего. Каждый раз, когда она взмахивала нагинатой, с ее щеки слетала капля пота. Я задумался, сколько времени она уже так тренируется. Приглядевшись, я мог бы рассмотреть капли пота на ее прекрасном лице. Хотя повсюду вокруг меня растирались красивые виды, я не мог оторвать от нее глаз. Ее черные волосы блестели, как оникс. Симметрия ее лица была будто отражение в зеркале. Ее глаза были остры, словно меч. В чертах ее лица проглядывало такое одиночество, что казалось, готова была поглотить меня, не успею я оглянуться. Если разработчик сказал бы, мы сделали лучшую девушку, поставив на кон честь компании, игрок бы возразил бы, не может быть, что она создана руками человека. Если в этом мире существует богиня, то она сейчас стоит прямо передо мной. Я до сих пор стоял и глядел на нее, но она даже не реагировала, ей будто было все равно. Для нее моя фигура не стоила больше зверька, не стоившего и мысли. Она исключила меня из восприятия и видела меня лишь как часть пейзажа. Ее темные волосы танцевали каждый раз, когда она взмахивала нагинатой. Ее белая ручка, которая виднелась из рукава ее кейкоги, так хрупка, и меня изумляло, что она может управляться с нагинатой с этой немыслимой скоростью. Я пытался смахнуть пот с век и заметил, что мое тело чуть дрожит. От страха это? От волнения или от радости? А может, я дрожал от всего вместе, но сильнейшим чувством было счастье, что я смог встретить ее. Я продолжал смотреть на ее фигуру, все еще махающей нагинатой. Как я могу быть несчастливым? Как-никак, она была персонажем, в которого я вложил всю душу и сердце, чтобы больше всех прокачать в игре. Я никогда не убирал ее из состава группы. Какой бы ни была ситуация, я продолжал отправлять ее и позволять вырезать множество сильных боссов в игре. Персонаж, в которого я верил больше всего, сейчас был перед моими глазами. Да, верно, она здесь, это реальность, одна из троих сильнейших, Магиера, вице-президент общественного комитета, мастер водной магии, называемый прекрасный водный дракон, стояла перед моими глазами. Примечание переводчика Кейокоги, оно же Доги, форма кимоно для занятия боевыми искусствами.